Доброго времени суток и добро пожаловать на Мотофунк подкаст шоу о мотоциклах, путешествиях и многом прочем. С вами сегодня Совикус, всем привет. И в гостях у нас сегодня мотодальнобой. Привет! Привет-привет! Привет всем слушателям! Здорово! Алексей, наверное, буду тебя лучше называть, да? Хорошо. Как по имени. Можно просто мотомордобой. Хорошо. Ну да, Алексей будет удобнее, хорошо. Да, Алексей, привет. Здорово, что заглянул к нам в студию виртуальную. Расскажи немножко о себе. Вот кто такой мотодальнобой? Ну, наверное, это человек, который... вот само мотодальнобой говорит об этом, да? То есть человек, который на мотоциклах ездит далеко и надолго. Только на мотоциклах? Ну да, я мотопутешественник, я езжу на мотоцикле. А вообще машина есть? Она есть, я ей уже давно не пользуюсь, она просто тупо стоит, я даже в магазин на ней не езжу. Как это, даже в магазин на закупки на мотоцикле? Да, на мотоцикле, да, да, уже длительное время, скажем так. Ну, круто. А, у тебя же этот есть прицепчик такой, да, тоже для того вулкана? Да, я сделал к вулкану прицеп, да, и если надо, вот на закупки, но это редко, вообще моих кофров вполне достаточно для того, чтобы малую корзину, скажем так, потребительскую, для семьи из 5 человек можно было загрузить. 5 человек и 2 животных. Вот. Ну, это на сколько? На недельку, да, можно? Ну, круто. Ну, да. Обалденно. Итак, мотодальнобой. Ну, это правильно, как ты говоришь, это говорит уже о том, что ты любишь ездить в дальники, так получается. И последний твой, или, как говорят, крайний. Почему говорят крайний? Я всегда говорю последний. Для меня это не совсем последний, но последний. Да пофиг. Короче, крайний твой дальнобой был в Дакар. Расскажи немножко вообще, ну как почему Дакар, как, ну вообще про идею проехать Дакар, как она зародилась, откуда она взялась? Ну, идея вообще сидела глубоко внутри, таким жирным здоровым червем еще с детства, и как это по-английски мы говорим, screwing, то есть она меня постоянно не покидала, эта идея, и все время хотелось побывать за экраном, то есть испытать на себе все то, что испытывают нормально райдеры Дакара. Вот. Потому что я с детства смотрел ралли-рейды, болел, у меня были свои, то есть я предпочитал болеть за определенных лиц там на Дакаре. И вот за кого, если не секрет? За Стефана Петранцеля. До той поры, пока он не пересел на автомобиль. И все. И с той поры я просто перестал смотреть Дакар как таковой. А когда это было? Какие? Как, в каком году? Какие года? Ой, да это 90-е, наверное. Не, ну мне Дакар вообще имена никакие ничего не говорят. Я про Дакар абсолютно ничего не знаю. Только знаю, что это очень суровая гонка такая. По пустыням, по горам. Она сурова с точки зрения физической, но я бы сказал, что даже с моральной точки зрения это просто не каждый выдержит. Как-то так. И вот захотелось сделать, захотелось поехать. Нашелся единомышленник. И слава Богу, как говорится. Хоть я и атеист, но слава Богу, что нашелся такой человек, который не струсил, который как бы мало того, что не струсил, это его второй сезон на мотоцикле. Ух ты. Вот. И сразу в Дакар. И да. И в первый сезон он сделал один небольшой дальняк. Ну, начнем с того, что зовут его Андрей Градобоев, и он живет в Тюмени, проживает в Тюмени, вот у себя там по Сибири, он ездил, по-моему, на Обскую губу. Андрей, если слышишь, привет. Да, привет огромный. Вот. Он ездил на Обскую губу, и вот это был его дальняк, в принципе, вот таким. И второй его дальняк – это вот этот Дакар. Это, конечно же, ну, я считаю, что это большое достижение именно для этого человека, для него. Конечно, это же не каждый это самое осмелится даже в такую поездку. Это обалдеть просто. Ну, нас подгоняла, если честно, нас подгоняла дата. Нас подгоняла дата. А А почему, в мы... смысле дата? Что с А, датой? объясню сейчас. А мы, значит, общались. Ну, то есть у меня есть свой канал. Вот, так и называемый мотодальнобой, канал на YouTube. И он является моим подписчиком. И как-то, я не помню, не то какой-то конкурс, не то что-то там. Ну, помнится, я делал брелоки. И я отослал ему брелок. Вот, он мне ВКонтакте потом, что получил брелок, что рад, все, прислал фотографию, как что он поставил этот брелок на ключи, и ключи уже в мотоцикле. И я увидел его Yamaha XT. Ну, там вкратце друг дружке попереписали того сего, XT пятого, это десятого. Теннери Это маленькая. Тенери, да. И, значит, он мне тоже, ну, как бы мы попереписывались, он у меня спрашивает, куда собрался ехать, мол, этим летом. Я ему пишу, не знаю, ну, у меня были, конечно, планы, вот, на лето. Я ему сказал, куда, вот, а потом пишу, а вот на следующее, типа, наверное, на Дакар. А почему на следующее, он спросил. Ну, говорю, потому что 40-летие Дакара. И он говорит, так 40-летие же сейчас. Это, как я помню, был декабрь месяц, мы переписывались, по-моему, что-то типа того, около новогоднее такое, вот как и сейчас время. Вот. И когда Дакар 2018 года, но он, я не знаю, как он считается, он, понимаешь, в конце декабря, 31 декабря старта, потом проходит-то он уже в следующем году, а стартует-то в последний день года. И какой год считать за, а какой нет, неизвестно. Поэтому еще были сомнения, ведь когда Дакар отменили по Африке и перенесли его в Южную Америку из-за вот этих вот волнений там, из-за того, что там в заложники людей брали, убивали и все. Вот. Участников И, ралли или чего? да, Ух да, ты. да. И получилось так, что отменили, канцел сделали один Дакар, и неизвестно, какой Дакар считать 40-м. И как раз вот январь 2018 года, и мы видим, что там празднуют везде, а у них на трофе там что посвящается, ну, то есть, что 40-летие Дакара, все. Вот. И мы такие, слушай, ну да, вот сейчас 40-летие Дакара. Что делать? Надо ехать. Ну да, ну все, значит. Он говорит, если возьмешь меня с собой, я буду рад. Вот. Ну, вот так вот мы списались, начали готовиться. С января мы начали готовиться. Вот, и переписывались каждый раз, если кто-то что-то приобретал. Во-первых, у нас мотоциклы очень похожи, что его XT660 Yamaha, что у меня с таким же двигателем, абсолютно они идентичные двигателя, характеристики мотоциклов, в принципе, идентичные там, за исключением размерности переднего колеса и хода передней вилки. Все остальное, в принципе, все то же самое. Ну, ты еще не Вот. сказал, на чем ты ездил, на какой модели? Апрелия Пегаса. Апрелия Пегаса, вот. И я свою Апрелию тоже сразу начал переделывать. Она была в мотард стиль с алюминиевыми колесами. Я поставил спецованные колеса. Ну, в общем, пришлось поработать над этим. Кое-что пришлось там доработать, доделать, испытать, прежде чем поехать. И когда я понял, что все зашибись, да, и мы... Я поехал в Литву сначала, Если ты помнишь, я к тебе приезжал. Спасибо тебе огромное за твою... Просто как не... Да Это не за что, бесценно. Дима. Бесценно. Для меня эта помощь на самом деле была бесценна. И я ощутил ее, эту помощь, реально не тогда, когда я был у тебя, и мы с тобой ездили там по магазинам в поисках ботинок, мотобот, а когда я уже был там, на Дакаре, когда у меня были эти все падения, а падений было очень много, и я понял, насколько это ценно, что мои ноги могли бы, ну, просто фарш в мясо там от падений, вот, попереломаться и не раз, вот. И вот тогда-то я, да, тогда-то я понял. Ну, вот вернемся к тому, что вот сама подготовка вот эта, да, к Дакару, она заняла времени намного больше, нежели сам вот этот весь Дакар. А вот как ты готовился, А, как морально, физически, что за ну, подготовки? морально нет. Ну, вот смотри, морально я был готов. Я был готов, чуть ли я говорю, не с детства к этому. А уже дальше подготовка, ну, во-первых... А у меня, извините, годики, пузо, куча, букет целый болезней, да, из-за которых не так просто вот взять и вот захотел сегодня похудеть и похудел. А в мотоэкипировку влезть не мог. Если ты помнишь, как там я мерил там черепаху и так Да. далее, то есть самые последние размеры на мне не застегивались. Ну, я заставил себя там превозмочь и так далее. Я похудел килограммчиков так на 25, чтобы только влезть в мотоэкипировку в эту, чтобы вот только осуществить свою вот эту мечту. Вот. И мотоэкипировку я ведь был и в Лондоне, и Ирландию всю проехал, Дублин, Корк. В Северной Ирландии был, я ничего не смог найти. В Шотландию ездил, ничего не мог найти. И вот в Германию, когда я приехал, когда мы с тобой стали объезжать самые крупные вот эти вот гиганты магазины, и то вот только одни эти сапоги-то подошли. Ну Вот. да. Ну, то И тут помнишь, мелочь мы... купили, то там мелочь купили, а самое главное Да. сапоги, что вот пришлось даже в сам Ахен ехать, да, в этот в Ну, магазин. сколько мы тогда километров? 400 в одну сторону, да? Где-то так, Или ну, сколько да. съездили с тобой? Вот. И, ну, я счастлив, что вот нашлось оно. Оно подошло мне, вот как по мне, все. Это удобно, здорово, комфортно и сухо, как в памперсе, в принципе, было в этих сапогах. Вот. Ну, и я поехал в Литву, мне надо было спину лечить. У меня был вывих трех позвонков. Это давнешняя проблема, в принципе-то, ну, не вывих, а как это, сдвиг. Вот. А нашелся мануал-терапевт, он до этого меня лечил. У меня с детства с позвоночником проблемы. Вот. Я даже 2 года в гипсе лежал когда-то из-за травмы позвоночника. Ой-ой-ой, И и с такой да. спиной ты собрался в Африку по И барханам прыгать? Заново учился ходить, и такое в моей жизни было после того, как атрофировались все мышцы. Вот. Ну, знаешь, мечта творит чудеса, если честно. Да, это точно. Поэтому, да, мне вот этот человек, он, кстати, ученик доктора, ой, как же его фамилия-то, тоже он российский Дакар Тим доктор. Ух ты. Да. Он ученик его. Вот. И вот он мне вставил, сделал все. И причем за день до выезда из Литвы в Париж на точку старта он мне поставил последний третий позвонок и сказал: «Ты знаешь, тебе нельзя напрягаться, тебе нельзя поднимать тяжелое, там, вот». Он мне дал комплекс упражнений, которых я должен выполнять. И на этом все. На этом как бы я должен был выехать. И я ему такой: ну да, я понимаю. Ну что, по кнопке старта двигателя и вперед, знаешь, на мины. Мало ли, что мне нельзя поднимать. Упал кто, за меня. Мотоцикл будет поднимать. У меня нет такой команды, которая бы ехала за мной, везла запчасти, везла, там, знаешь, грузчиков. Целая фуровская. Да, поднимать мотоцикл за мной, все. Вот, ну, на этом вот мы с Андрюшей встретились там в Литве, вот, и выехали. А так вы с Литвы вместе уже ехали сюда? Да, да, да. Он доехал до Литвы с Тюмени, а у моих родителей там дача у нас на берегу озера, и мы на этой даче с ним встретились, все. Ну, то есть в городе встретились, на даче переночевали, как бы начали притираться морально друг к другу. Ну, хотя, ты знаешь, вот общение по скайпу, конечно, оно как-то вот нас сблизило. Уже там хорошо познакомились через скайп. Да, да, в плане морального вот этого. Вот, ну и все, и дальше вот поехали. Это, а сколько Андрею это надо было до Литвы, от Тюмени? Это для некоторых, это уже дальняк, на который не каждый смелится просто доехать до Литвы. Ну да, ну ты знаешь, каждому свое, вот как бы по поводу дальняка. Кто-то в 300 километров съездит, и уже вау, это для него вот зашибись. Кому-то и 3000 мало. Я не знаю, я думаю, что 3,5, наверное, где-то. Ну да. Но я не знаю, хочу соврать, не точно. Не за углом, это точно. Да, да, не за хлебом съездить в соседний магазин. Вот. Но он приехал, ты знаешь, он бодрячком, он абсолютно не уставший. Единственное, что беспокоило, это то, что он стер руки в кровь, у него ручки с подогревом были, видимо, перчатки неправильный он подобрал. Но это, опять же, это только плюс, это все плюсы, потому что это опыт путешествий, на которых путешественник набивает шишки. Вот, подожди, можно я еще переспрошу насчет этого момента? Я вот у тебя в видео это тоже видел. Расскажи, пожалуйста, как так получается, что можно от обогрева ручек стереть руки в кровь? Я как-то не совсем понял еще. Смотри, все просто, я так понимаю. Есть термоожог, да, термический ожог, а есть мозоль от натирания, а есть еще такая штука, как напаривание. А представь себя, там, к примеру, где-нибудь в бане, да, где ты провел, скажем, ну, там, 30-40 минут, у тебя ладони становятся белыми, кожа становится белой, а если на эту кожу еще добавить какое-то, скажем, ну, физическое воздействие, трение. Да-да. Вот. Ну, что получается? Он ехал, а он попадал, естественно, в дождь. В дождь руки замерзают, а перчатки промокают, потому что у него эндуро-перчатки обычные тряпичные были. Ну, тонкие. И а ручки, они жарят с подогревом вот эти, они жарят. И получается, вот оно что. Получается, что да, получается такое вот, знаешь, напаренность такая вот термическая. Это снаружи мерзнут руки, а снутри жарятся, и ты этого не чувствуешь, получается. Ну да. Ух да. Ты. Да, это все зависит еще от той температуры, которая, ну, наружи. Бывает так, что человек не чувствует, вот знаешь, замерзаешь до того, что потом ты можешь держать кружку с кипятком, которую бы ты и дома вот так вот просто и не взял бы. Да-да. Вот. Так оно и есть. Интересно. Вот такой вот эффект. Еще вот к физической подготовке, ну, к медицинской теперь, как прививка какую-нибудь аптечку с собой брал, что ты делал? Обязательно, да. В этом плане обязательно подготавливались. Значит, ну, я за наверное, 3 или 4 месяца я пошел к доктору, к своему здесь, к семейному, и сказал ему, я собираюсь ехать в Африку, вот в такие-то страны. Он открыл карту, есть специальная карта там у медиков, да, она и в Гугле есть. Риски заболеваний, что там, какие заболевания, то есть, бушуют на данный момент, вот, и какие от них есть прививки, таблетки и все прочее. Угу. Ну, у нас очень высокий риск малярии был. Ну, да. Желтая лихорадка, малярия и там что-то еще, я сейчас не вспомню, но суть в том, что Он мне говорит, давай за столько-то дней до выезда, не просто до выезда, а вот до предполагаемого въезда в эти страны. То есть мы вот тебе сейчас поставим желтую лихорадку, закажем таблетки от малярии, потому что от малярии нету прививок. Многие, знаешь, ошибочное мнение такое у людей есть, что от малярии надо прививаться. Нет, от малярии прививок не бывает. А как Вот. таблетки И тогда? да, таблетки, которые они разные, опять же, есть дорогие, есть дешевые. Вот тоже, как бы, вот Андрюха там не самые дорогие, по-моему, брал, и ему надо было пить одну таблетку в неделю, что ли, что-то такое. А мне надо было, ему не то по вторникам, я сейчас не вспомню, вот. А у меня, наоборот, какие-то дорогие были, ну, больше 100 евро за вот, чтобы 2 недели там побывать. Ух ты. 111, по-моему, евро я заплатил за таблетки. И, ну, это что сделать? Во-первых, это Ирландия. Во-вторых, это, как это, фармацевтическая вот эта вот Ну да. земная династия, которая нас радует такими ценами. Вот. Ну и я пил, мне надо было каждый день пить там в определенное время таблетки. Я их пил. Обалдеть. Вот. Ну, соответственно, мы получили сертификат международного образца о прививках, который у нас нигде ни на какой границе не спросили. Ну, это только если попадешь в больницу, чтобы знать врачам, что у тебя там Да, в крови. возможно, Ну. да. А сколько Вот. прививок всяких разных? Ну, по-моему, три там, три О, ну, прививки было. Одна нормально. точно знаю от желтой лихорадки и еще что-то там. Вот. Ну, это лучше Прививки всего. Идешь к поставили. врачу, говоришь, я хочу вот по тем-то странам ехать в Африке. Да, и врач Какие уже сам прививки мне определит, нужны? Он тебе сам да, порекомендует, сделает, да? какие прививки, какие эти, да. И, ну, опять же, аптечки мы также собирали в дорогу. Ну, я уже на опыте своих путешествий, я знаю, что мук с котлетами как бы не надо миксовать. Знаешь, смотришь иногда на людей, которые там, ну, во-первых, расположение аптечки. Вот таблетки, которые тебе прописал доктор, и таблетки от головы, там от, извиняюсь, поноса, от всего такого, что может тебя в дороге как бы побеспокоить. Вот их-то как раз-таки можно хранить в правом или в левом кофре мотоцикла или еще где-то. А есть такое дело еще, как аптечка первой медицинской помощи. И вот эту аптечку, ее надо хранить либо в центральном кофре, где-то на виду мотоцикла так, чтобы при попадании в ДТП, если человек попадает, не получилось так, что ты лежишь, у тебя из вены хлещет кровь, а аптечка находится на, как раз на том боку мотоцикла, Да, в том где кофре, лежит на котором лежит, мотоцикл. да? Да. Да. Поэтому из этого тоже надо делать какие-то определенные выводы. Ну и, соответственно, мы так и загружали мотоцикл. Я и Андрея научил этому, как бы, что вот как надо лучше с аптечкой поступить. В принципе, это работает всегда, если человек знает. Вот. И не надо путать никогда, то есть накладывать в одну аптечку все вот эти вот. Потому что когда возникает ситуация такая, а никто от этого не застрахован, прошу заметить. Конечно, нет. И когда возникает такая ситуация, что тебе надо достать бинты, там ножницы, какой-то пластырь или еще что-то, и ты начинаешь рыться в куче каких-то таблеток, в куче какого-то там каких-то мешочков с разными зельями, не знаю, кто что с собой берет, знаешь, то это абсолютно неправильно. Это Да-да. абсолютно неправильно. Вот. Интересно. Никогда об этом тоже не думал, чтобы раскладывать аптечку, ну, таблетки в разные кофры. А, ну да, ты все Ну, есть правильно, аптечка все правильно. первой медицинской Да. помощи, а есть аптечка такая, которая, ну, где Там тебе доктор прописал от головы, от лично. живота и Да, в да. одно, она понятно. Интересно. Ну, я говорю, никогда не задумывался об этом. Ну, все правильно. Отлично. Ну, ты представляешь, вот в аптечке лежит несколько пузырьков с разными жидкостями, Да-да, да? пока ты А прочитаешь, где-то что это? мазь, да, где-то мазь там от того, что у тебя там, не знаю, аллергия пыльцой надуло, там Да-да-да. и сопли текут, а где-то там еще что-то, а тебе надо найти там средство для промывания глаз, к примеру. Ну, вот срочно тебе надо. В аптечке первой медицинской помощи это лежит. Вот. Ну и Детям мороженое, жене цветы, смотри, не перепутай. не перепутай. Все верно. А вот у тебя вообще-то свой мотоцикл, у тебя Вулкан. А как ты, почему ты перешел на Априлию и почему именно пал выбор на Априлию Пегаса? А, все спонтанно получилось на самом деле. Априлию Пегаса я выиграл на аукционе. Если бы я захотел, если честно, вот так вот купить мотоцикл для того, чтобы поехать на Дакар, конечно бы я не стал выбирать Априлию Пегаса. А почему? Но Сначала это почему не стал бы? потому что я бы купил, если бы и шла речь о Пегаса, у Пегаса есть несколько вариаций. А, И вон. одна из этих вариаций есть Пегаса Триал. Она уже заточенная под оффроуд. Вот, Да-да-да. и можно было бы купить ее, то есть ее. А я-то купил Мотард. А я его просто выиграл на аукционе в Лондоне, слетал за ним в Лондон. Вот, и как бы. Очень выгодно урвал подешевле или что? Да, я недорого, да, недорого купил мотоцикл с небольшим пробегом, в более-менее нормальном состоянии. Вот. И как бы. Только лишь поэтому Априлия Пегас. А что там, какой второй вопрос? Ну, во-первых, почему пал выбор на этот? Все. Ну да, Почему ответил, да. вообще ты начал? Почему не стал бы его брать? А, ну, есть гораздо, ну, как бы я уже сказал, что есть мотоциклы, которые заточены под это дело. Это КТМ 450, к примеру. 450, То есть, так, такая малая кубатура хватило бы? не просто хватило бы, а это еще лучше. То есть на Дакаре очень большое значение имеет вес А, ну да. мотоцикла. Да. Вес мотоцикла. А, по поводу того, что там 450 КТМ, ну да, пришлось бы его обслуживать почаще. Вот. А по поводу того, что кто-то говорит ломучие мотоциклы, вы сначала купите этот мотоцикл, Это как поездите, повезет. а потом определите, будет ломучий или нет. Я считаю, что нет ломучих мотоциклов, есть, извиняюсь, жопоруки и райдеры. Вот. Но действительно так. Потому что я знаю много людей, кто путешествует на таких мотоциклах, на которые бы я, ну, просто даже и взгляд бы не повел. А они садятся и едут. Вот, к слову сказать, к примеру, та же панда-банда. Да Они вообще, всю Европу да. объехали, еще и скандинавские страны, там, на ёбриках, да? Да, на 125-очках. Ну, просто, ну, как бы памятник попе. Да. Вот. За терпеливость за такую. Ну вот выиграл ты Желание. Пегасу вот этот Мотард, и как ты его подготавливал? Ты же его вроде переделывал там, что-то с Ну ним да, сделал. я же уже говорил, что, ну, во-первых, я поменял ему колеса на спицованные, потому что это прежде всего надо было сделать. Вот можно я опять перебью тут? Почему спецованные? В чем преимущество спецованных колес по отношению с литыми? Преимущество в том, что спицованное колесо при ударе, попадании в яму, спрыгивании с какого-то, не знаю, там, с дюны или еще откуда-то, да? То есть спицованное колесо, оно играет. Вот оно сжалось, разжалось. Пружинит сам Да, робот. сам обод он отыгрывает, это первое. Второе, его всегда, если даже ты там жутко погнул его, его можно выпрямить с помощью кувалды и такой-то матери. Прямо на дороге. И я видел гнутые колеса, которые, ну, в такой хлам гнутые, что казалось бы, что это невозможно выровнять и выпрямить. И люди выпрямляли прямо на бордюре, сидя на дороге, стуча об бордюр, то есть между бордюром там и молотком, Да. этот обод. Вот. А что касаемо вот этих вот литых колес, ну, это один хороший удар, и все. И вот муфта, которая находится в оси, то есть ось, наоборот, ось, которая находится в муфте, она просто отлетает, и все, оно рассыпается, это колесо. И таких примеров очень много, очень. Больше, чем достаточно. Поэтому они абсолютно легкосплавные диски, они не годятся для оффрода. Вот литые диски, это как раз по дорогам хорошо и удобно. Да, а да, да, это для, значит, асфальта. По бездорожью, ясно. Да. Ну, если мы уж про, про косяки заговорили, проблемы с мотоциклом, например, вот вы только поехали, я помню, у тебя цепь порвалась, или что, а до этого еще что-нибудь было? Нет, не было ничего. А ну, сколько, как бы... Сколько у Пегаса, сколько пробега было у тебя? 17. Ой, да это ничего, отлично. Это, ну, как говорил Карлсон, начало жизни. Вот. Но действительно, как бы, я поставил, смотри, я перед выездом, я поставил там дополнительный свет, какую-то еще там муть намутил тудой. А у Aprilia и Pegaso есть заведомо уже всем известная проблема. Она дана, это излом провода, который идет от замка зажигания. То есть это все в Тайване делается, я имею в виду вот провода, все вайерлумы так называемые, они на все мотоциклы делаются там, на, я имею в виду последних поколений, любой возьми Хонду, Кавасаки, Сузуки, все там делается. Вот. Это делается для того, чтобы удешевить конечный продукт. Ну и в результате мы получаем, что конструктивная особенность, вот, в отличие от Yamaha Tenere, к примеру, где замок зажигания стоит на неподвижной консоли. Да. А ты рулем крутишь свой замок вместе. Я рулем кручу вправо-влево. Вот да, он да, в этом месте перегибается. Я об этом знал, я механик, я об этом знал. И как бы вот я доехал до Литвы, у меня в Литве первый раз... Я заметил, там к магазину какому-то подъехал, сходил в магазин, ключ вставляю в зажигание, хоп, что-то не заводится. Начал там шевелить руль, хоп, в одну сторону, опс, начал заводиться. Все понятно. Вот он завелся, как бы он работает, но вот мне надо было приехать на дачу. Мы вскрыли с отцом, взяли паяльничек, пропаяли контактики, все это дело сделали. И у меня уже к тому моменту, то есть я на оффроад-то еще нормально не выезжал. Я доехал от... Да, я доехал от Ирландии до Литвы. И у меня развалились эти китайские фары, которые я поставил дополнительного света. Они просто от вибрации, просто в хлам развалилась вот вся вот эта пластмассовая... Да, без бездорожья, без того, что там какой-то физический удар получил или что. Нет, то есть они просто от вибрации мотоцикла, они рассыпались. Ну, что сделать? Мне помогли там в гаражах ребята, сделали из металла крепление, вот, и у меня ж там своего гаража нет такого, как здесь в Ирландии. Там есть товарищи, друзья, с которыми я годами знаком был, вот, и я приехал, мне там Василий такой один паренек замутил, сделал по-быстрому. Они, кстати, тогда собирались ехать на Брестский фестиваль. А я Андрея жду, и я такой, блин, как я хочу с вами, ребята, в Брест. Я бы поехал с ними в Брест на фестиваль, но так получилось, что вот я дождался Андрея. И вот пока Андрея ждал, да, второй раз вот эта проблема с замком, она уже всплыла, я сейчас не вспомню, тоже где-то не совсем далеко, может, во Франции или в Марокко, ли, я не помню сейчас, знаешь, у меня память как у рыбы. Вот. И я долго не думаю, ну хорошо, что у меня были вот эти фары, которые я во Франции разгрузил, выкинул, и выключатель от них, он стоял на руле, я прям тут же соединил контакты, то есть это мне заняло не больше 10 минут. ремонт мотоцикла. Вот, в принципе, и все. Мотоцикл сам по себе хороший, он не ломался. А хреновый был у него хозяин, который должным образом не проверил перед выездом настройки регулировок заднего амортизатора. Слишком мягко был, прошоркал. Ну, во-первых, надо понимать, что дорога длинная, что у нас нету машины поддержки, не было с собой. А дорога включала в себя как лиазоны, так и спецучастки, и поэтому на спецучастках мы не могли разгрузить мотоциклы. Ну, не везде. В Марокко мы разгружали, да, там было где. Вот. А в принципе, в тех же горах Андоры или еще где-то мы груженые дубасили. Мы дубасили, то есть есть спецучасток длиной, к примеру, там в 35 километров. Все. Мы должны этот 35 километров сейчас ехать на пределе своих возможностей. Потому как Дакар-райдеры, они едут на пределе своих возможностей. И если кто-то думает, что там какой-то послабон там чему-то, нет. Предел возможностей либо моих, либо мотоцикла. Кто из нас сломается впервые. И таким образом, я это уже здесь допетрил, дошло до меня, из-за чего у меня эта цепь и все остальное вышло. Кто-то говорит там, да, в мануале даже написано, что цепь должна быть не замковая, а клепанная, но тем не менее на этом мотоцикле стояла замковая цепь, это раз. Второе, Ну, может... это предыдущий хозяин, значит, уже поставил. Или это еще заводская была? Ну, я на вулкане часто ставил замковую цепь, и ничего, если так зайти посмотреть, купить цепь на вулкан, к примеру, в 800-ку, там, где торг, извините меня, момент какой, Да. вот, он же прет, как паровоз, то даже там замковую цепь ставят. И дело не в цепи-то было, а дело было в том, что цепь дотрагивалась до патрубка, который шел к выхлопной трубе, и протер он там. И вот этой вот выхлопной трубой об цепь, замок-то и разлетелся поэтому. И ни почему Это больше. получается замок стерся об выхлопную трубу от. Ну да, его разбило, саму вот эту вот шпоночку, которая Ну да, ты видишь, защелкивает. она шлеп-шлеп бьет все время то там, ну Да, да. ее разбило, и поэтому слетела цепь. Вот и все. Тут все очень просто оказалось-то. Вот. А если бы это было, ну, как бы я устранил до этого, чтобы не шоркала она у меня, то ничего бы этого не случилось. Поэтому я абсолютно это не считаю за косяк мотоцикла, за косяк, ну, то есть не виноват мотоцикл в этом. Вот и все. Сам Это я недосмотрел, виноват. получается, да? Естественно, это мой косяк, и я это на все 150% признаю. Так цепь рвалась два раза вроде, да, у тебя? Ты одну цепь порвали, выкинули или нет? Или Нет, нет, нет. это просто на видео так А, одна. прикололись? Да не просто прикололись, как бы, нет, я просто поменял цепь. Ну, была цепь, она начала растягивать. Я бы мог еще ездить, ты знаешь, если посмотришь, вот как ездят в странах, скажем, Восточной Европы, люди ездят до тех пор, пока звездочка круглой не становится, Да. что там уже облизать-то нечего цепи. Вот. То я бы мог и ехать, и ехать, и ехать. Но я как-то себя приучил к тому, что есть какое-то вот истирание, даже если там, ну, если я могу вот сейчас поставить нормальное новое, я со спокойной душой просто буду ехать дальше. И не ждать, и не вот, знаешь, что-то за мной, вот этот вот черный ангелочек, который намного меньше белого, летел и усмехался, догоню, не догоню. Вот. И как бы я бы просто спокойнее ехал. Ну, конечно. И поэтому я заменил цепь, и мы поехали дальше. И вот случилось то, что случилось. Ну а что сделать? Это тоже опыт. Это огромный хороший опыт для меня. И не только для меня. С тех пор, как я там на канале поделился всем этим делом, я имею в виду опытом того, что это может случиться, и что это можно на коленке отремонтировать, в принципе. А Ну вот было бы как раз желание. расскажи, пожалуйста, вот про, ну как, еще даже не сказали, цепь порвалась и пробила тебе картер, да? Расскажи, пожалуйста, вот, во-первых, как это произошло, почему, как получилось, что картер пробил, И как Ну как, ремонтировать? цепь, когда рвется там от центробежной силы, как хлыстом, скажем, знаешь, как Ну да, хлыст как работает. бичиком, раз. Вот, да, как хлыстом вот это вот раз и пробило как раз картер, и причем пробило обе половины, одну половину картера и крышку. Вот, и сделало такое достаточно грубое, большое это дыро, через которое начало свистать масло. И это еще хорошо, что мотоцикл с сухим картером. А если бы он был с мокрым картером, я бы после вот этого пробоя не смог проехать. Там, Ну много. да. У меня бы клина он поймал. А этот мотоцикл я проехал еще, наверное, километров 30 до того места, когда я уже, ну, когда мы поняли, что уже все, уже жареным пахнет, что уже надо на прицеп меня и искать ремонт, да. А как ты заделал, как отремонтировал, как ты это заварил, чем? Как это делается вообще, Ну, объясни. я брал с собой. Есть такая штука, выпускается в Швеции, хотя сейчас аналогов куча, но я сколько не пробовал, вот для меня вот этот вот шведский алютай, так сказать, он как-то ближе к телу и лучше и так далее. Я уверен был, что если что-то вдруг случится, и вот оно случилось. У меня не было только горелки, а выходные нам пришлось переждать. Купили горелку. Что за алютайт? Сказал, что это такое? Ну, это такая присадка, пруток. Ну это как проволока выглядит, типа алюминиевая Да, проволока или да. что это? Да, выглядит, да, как алюминиевая проволока, да, это специально сделанная С какой-то, штука. наверное, примесью, чтобы легче плавилось, наверное. Да, она 380 градусов, у нее температура плавления, по-моему, да так. Вот, и как бы с помощью ее вот все я это дело и сделал. А ремонтировались вы где? Кому-то же, как я помню, заехали там буквально чуть не в огород и там на кучу мусора и ремонтировать. Ну да, Никакого же там, гаража, ничего не было. да, ничего не было. Просто так случилось, что мы когда остановились, когда я понял, что дальше двигаться некуда, там был ресторанчик небольшой на перекрестке, и в этом ресторанчике сидело там не очень много людей. Да и вообще там не густонаселенный район Франции, это юг Франции, начало гор Андоррских. Вот, захожу, спрашиваю у женщины, которая работает в ресторане, говорю, вы по-английски разговариваете? Она, нет, нет, нет. Я говорю, вот мы тут сломались, объяснять начинаю что-то. Она говорит, подожди, типа, сейчас, сейчас. Вышла в зал, посмотрела что-то, и я за ней выхожу в зал. И знаешь, такой, от безысходности, наверное, не знаю чего. Anybody speak English? И тут Руки поворачивается, вверх. да. И тут поворачивается пара такая пожилых людей, и на английском языке говорят, да, что вы хотите? Я говорю, вы извините, вот у нас такая ситуация. Начинаю объяснять, что порвалась цепь, что сломался, что вот так и так и так хлещет масло. Они такие, ну подожди, мы сейчас покушаем. Ну И, да. а у них бутылка вина только начатая стоит, они сидят, выпивают. И ты знаешь, что меня удивило? Вроде Европа, вроде все должно быть культур-мультур и так далее. И штрафы такие, что будь здоров, сам знаешь, да? За выпивший за рулем и все. Так вот, когда мы приехали, там женщина, она бедная, она сама дверь машины открыть не могла. То есть, но она не была за рулем, нет. Хорошее вино было, да? А за рулем был, да, а за рулем был вот мужичок, но тем не менее, то есть, и они такие, знаешь, вот мы вот сюда вот приехали, это наш дом, ваш дом, вот тут душ, тут туалет, можете пользоваться, спать как хотите, можете здесь на веранде, можете, как вы хотели, в палатках, мол, ну, все, у нас как бы что-то было, есть какой-то местный человек, грубо говоря, который нас может направить, вот мне понадобилось там это, они, кстати, к нам регулярно приходили, может, вам постирать что-то надо, может быть, я сейчас еду в городок, там 15, что ли, или 12 километров до ближайшего маленького городка было. Он говорит, я сейчас еду в городок, вот, если хотите, давай, поехали. Поехали со мной, если вам продукты какие-то надо, купите продуктов, если вам... А мы искали горелку. Вот горелка мне нужна была для того, чтобы запаять квартирину. Это он съездил, купил, получается? А, нет, мы вместе, я с ним сели, как бы поехали, начали искать, мы обошли кучу магазинов, и только... Я ему уже, ну, это хорошо, что я мог с ним объясняться, я на английском вполне разговариваю. И я ему объясняю, какая горелка надо, все. Он, понятно, ну, поехали тогда еще вот в этот магазин, ну, потом вот в тот. Мы туда зашли, сюда, а я ему говорю, он переводит на французский и у продавцов спрашивает. Вот. Потом появилась надежда на то, что есть какой-то сварщик, который варит алюминий, и он работает там в каких-то там гаражах. Заезжаем в эти гаражи, начинаем его искать, говорят, нет, его нету, спросите вот напротив соседней компании, там все, зашли туда, там секретарша говорит, ах, а он только 15 минут назад уехал, вернется завтра. Завтра утром на разводе, ну, то есть компания, куда приходит, получает задание и выезжает где-то что-то делать. И вот если вы завтра утром придете пораньше... На брифинг. Ну, да, перед брифингом застанете его, вот тогда вот будет такая вот возможность для того, чтобы заварить. Ну, в общем, в конце концов мы поняли так, что даже телефон, по-моему, он его надыбал, начал звонить. А тот сказал, что вам придется снимать двигатель полностью для того, чтобы привести его мне, этот двигатель, и я бы его заварил. Я так посмотрел на всех этих специалистов. Да идите вы, думаю, знаете куда. Дайте мне обычную горелку, и я даже от масла очищать ничего не буду. Я заварю по маслу, и будет все хорошо. Ну вот как сделал, так до сих пор и стоит. И никаких проблем больше? Как... Нет, нет, абсолютно. Ничего нигде не травит? Не-не-не. Отлично. Нет. Ну, руки мастера боятся что-то. А этот, как его, официальный старт маршрута откуда? С Парижа же? Париж, Дакар называется? Ну, конечно, город. Конечно, с площади Тракадера. Ну, и вот. Все как должно было быть, все как положено, как все вы, как по-взрослому. Как вы по времени успевали для старта, или как-то у вас было это, не было таких определенных терминов? Ну, нет, конечно, не было. У нас просто было, как бы... То, что мы должны были это сделать с утра, для того, чтобы можно было спокойно выехать из Парижа, ведь это все Лиазон. Там самый большой Лиазон, кстати, он почти по всей Франции до начала вот этих вот андорских гор, Пиренеев, да. Не, Андоры. Ну, Андора в Пиренеях находится. Да. Эти да. горы называются Пиренеи, а Андора – это страна, да. которая там в горах. Да, точно. Ура! Спасибо за урок географии. Обращайтесь. Обращайтесь к Матафунку, если у кого-то с географией, как и у меня, сложно. Ну, дальше. Дальше что? До Пиренеи, получается, по простым дорогам. Потом в Пиренеях был первый спецучасток у вас. Да, в Пиренеях был первый спецучасток, который мы неплохо откатали, я считаю. Вот. Единственная проблема была, это то, что у Андрюхи стояла дорожная резина. Вот. А так как мы рассчитывали резину поставить, ну, у меня было 50 на 50, у Андрея было, наверное, 80 на 20. А резину вот вы так. с самого начала везли с собой по крышке? Нет. Нет? А где Нет, ни в взяли? коем случае такие ошибки мы даже не собираюсь делать. Посылать по Такие почте куда-то? ошибки. Или как вы это сделали? Да, возить с собой резину вообще никому не рекомендую. Это геморное дело и неблагодарное. Вот. Мы договорились с еще одним блогером, который проживает в Испании. Сейчас он уже не блогер, уже закрыл канал. Надоело ему. Мне уже тоже надоедает. Вот, есть такие мысли. Вот. Не, Но тем не неблагодарно менее, это дело вообще. абсолютно, да. И мы с ним договорились, что мы к нему приедем, он нас приютит у себя, насколько там нам надо. Мы вообще рассчитывали там на денек заехать, знаешь. А так тоже случилось, что мы приехали, я сейчас не помню, по-моему, в четверг это было или пятница, нам сказали, что только в понедельник могут доставить ту резину, которая нам надо. Выбрали мы резину, вот именно, выбрали резину Митас Дакар, именно потому, что толстая стенка, и на пробитом колесе можно проехать уйму километров без всякого риска повредить обода. Так, стоп. Договорились заранее или договорились по приезду уже? Когда вы? Мы Как? договорились заранее, что мы у него закажем, мы у него А, переобуем ясно. эту резину. Вот. Мы приехали, у него дом так устроен, знаешь, что на горе стоит, и часть горы, как бы, когда дом стоит на горе, она является террасой, таким балконом огромным. Мы заехали а с него, с этого балкона такой вид, знаешь, там классно, вот. И мы заехали туда к нему, разули мотоциклы, поснимали все колеса, закинули к нему в автомобиль и поехали на фирму на эту, где... То есть мы сначала заказали, это было пятница, по-моему, да, а уже в понедельник мы поехали для того, чтобы нам поставили. В Испании никто так сразу ничего не делает, что ты приехал, вот вам колеса, вот у нас шины, поставьте, пожалуйста. Нет, у них сиеста. Да. Все. Приходите завтра. Знаешь, как это, вчерашние щи будете, да, ну приходите завтра. Вот. Ну вот так и получилось. Мы потом ждали до вечера, пока нам резину эту поставят. А вечером ее поставили, эту резину мы забрали, эти колеса привезли опять домой туда к Саше. Начали все это дело ставить на мотоциклы колеса. Когда поставили, все отрегулировали, чтобы все хорошо работало, чтобы все проверили, все замечательно. В ночь выезжать опять смысла нет. А еще одну ночь мы провели там же у них, у Александра с Натальей, за что им спасибо огромное. И после этого мы выдвинулись дальше как бы, на следующий участок, и мы доехали до парома. А, Это где, там откуда до куда паром шел? с Альмерии, Альберия. по-моему, было так. С Альмерии мы шли, и паром шел в ночь. Это Для нас вечером погрузка, и утром вы вечерний, уже в да, Африке. абсолютно верно, да. Я всегда Круто. предпочитаю паромы в ночь лишь по той простой причине, что, Выспаться во-первых, можно хорошо. ты не теряешь день, во-вторых, тебе есть где поспать, тебе так и так за паром деньги платить. Вот. А если ты как бы снимал отельчик или там кампсайт или еще что-то, ты бы платил деньги за это, а потом еще и за паром платить. Ну, как-то Да-да-да. не так. Поэтому в ночь оно всегда удобней. Вот. И мы А вот... пересекли и пришли в Марокко. А в каких странах виза нужна была? Вообще нужно было заранее где-нибудь делать визу или можно было где-нибудь прям на границе? Ну, смотри, въезд в Марокко отмечают прям, то есть виза в Марокко не надо, ни мне, ни Андрею, отмечают и оформляют документы прям там на пароме. Это классно, это удобно, потому что там есть офицер, который работает штатно, он ходит на этом пароме, видимо, тудой-сюдой, и в паспорта ставит отметки, и все, ты только выезжаешь, тебя останавливает этот таможня для того, чтобы посмотреть, везешь ты что, не везешь ты что. Вот. мотоциклистов не смотрят. Я боялся. Вот я пожалел, с одной стороны пожалел, а с другой стороны, может, и не пожалел. Не знаю, что я не брал квадрокоптер с собой. А мне говорили, что вот квадрокоптер в Марокко запрещено. Ну, действительно, запрещен ввоз. А, Да что никто не отберут? смотрит просто. Да, что отберут прямо на таможне. А у мотоциклиста никто ничего не смотрит. Так я, куда едете? А мы едем на Дакар. О, молодцы, ребятки. Блин, счастливого пути вам, все. Иногда бывало такое, что в паспорт не посмотрят, они такие, а, ну да, вы же там уже все сделали, да, ну счастливо, давайте, удачи, пока. И все, понимаешь? На таможне вот проезжали нам просто вот так вот, показал человек там пальцем, типа, давай, давай, проезжай. И мы проехали. Вот переправились вы в Марокко, и как, это твой первый раз был, когда ты в Африку попал, или ты уже бывал в Африке? Да, Первый нет, я раз. не был до этого. Да, это первый раз И как? для... Что, как, офигенно, ты открываешь для себя новый континент, и есть, конечно, своего рода такие, знаешь, эмоции в этом плане, что, блин, круто. Но все равно, побывав в Марокко, ты не побываешь в Африке. Ну да. Марокко, Она более европейская. как мы шутили с Андрюхой, Марокко – це Европа. Да, это действительно так. А навело меня на такую шутку. Почему навело? Потому что мы ехали, и там люди торговали арбузами. И знаешь, там палатки, у кого-то просто полосатая палатка, у кого-то одноцветная. Вдалеке вот дорога, дорога, дорога, да, и стоит просто палатка на обочине дороги. Видно, что арбузов там много лежит. Но палатка вот эта была флаг Украины цвета. И мы такие, давай подъедем, давай купим, типа, это арбуз. А когда уже, ну, подъехали, вот увидели, все, такие. А там сидит, ну, типично не украинский, скажем так, парень. Темненький. Но и мы такие, ну вот, видишь, а дорога какая, офигеть. А дорога действительно хорошая, как стекло, все, разметка есть, все есть, понимаешь? И я такой говорю, вот ты знаешь, наверное, все-таки Марокко, це Европа. А какие-нибудь подводные камни есть? Вот если поехать, даже если в Марокко, вот, хотя бы первая страна в Африке, о чем надо подумать, что вот, например, Гессер ездил, он не ожидал, что там тебе будут приставать все время, зазывать. У него такой негативный осадок остался. Вот. Но ты знаешь, негативный осадок, он может остаться от любой страны, скажем так. Вот ты же в Шотландию ездил? Да. Да, тебе понравилось, скажи ведь. Очень. А если бы ты в Шотландии побывал в такое время, как Гессер побывал у нас здесь в Ирландии, ты бы сказал, да ну нафиг. У тебя бы остался негативный осадок Может быть, не могу сказать, погода делает путешествие, от да? 7, да, от 7 дней дождя. Вот Да. 7 дождливых дней, ты едешь, и ты уже все, просто вот едешь и моешься этим дождем, и пьешь его. А, конечно, замерз и так далее и тому подобное. Но в Марокко, ну, ты знаешь, к этому надо просто либо быть готовым, либо надо как-то, ну, не привыкнуть, нет, я даже не знаю, как это объяснить. Принять это заранее, что ты приедешь, отовсюду будут подходить, потому что есть туристические места, есть нетуристические места. В нетуристических местах к тебе тоже будут подходить, но не будет вот этого «дай денег, дай центиков, дай» и все такое. Ну-ну-ну-ну. Вот этого не будет. Тебе никто в нетуристическом месте не подойдет. Ну, вот представь себе, пустая парковка, на которой стоит два автомобиля. И, ну, 300 парковочных мест пустых. Ты заезжаешь на эту парковку, и к тебе выбегает чувак в жилетке, в желтой, и начинает махать руками. Он машет и такой, вот оттуда сюда, типа, вот так проезжай, там, ну, крутит вот так вот пальцами, типа, вот сюда, вот тут вот ставь, вот тут вот ставь. А потом подъезжаешь, спрашиваешь, что тебе надо? Вот сюда ставь. Я говорю, а я не хочу ставить. И такой, и в растерянность, понимаешь, человек просто тут же впадает в ступор. А Сбой что системы, дальше? что такое? Да. Вот, я уже был готов к этому, мы уже шутили, мы уже там даже на дороге шутили, что мы всегда там, я шутил всегда, что вот, может быть, зря мы встали, сейчас парковщик подбежит, потому что там можно посреди нигде встать, и к тебе кто-то подбегает, я посмотрю за твоим мотоциклом, понимаешь, ты остановился проверить давление в шинах, а он будет стоять и говорить, я же смотрел за твоим мотоциклом, денег дай. Вот. Это точно. Поэтому либо сразу нафиг посылать, либо просто принять для себя такое, что ну, будешь ты находиться в стране там 7 дней, да? За 7 дней там можно там, ну не знаю, по 2 доллара в день, вот чисто, знаешь, разменять вот эту мелочь, которую ты вот уже вот просто хоп, отдал человеку, и он вроде тебе благодарен. Да, и у И тебя небольшая потеря. да, и у тебя небольшая потеря, что он будет отходить от тебя и такой бу-бу-бу-бу-бу. Это не значит, что он на тебя, что ты мало дал. Нет, он будет молиться, чтобы у тебя в дороге все было хорошо, и что, спасибо, что ты ему дал эти центики. Как долго вы Вот. как она была? Блин, где это? В Тунезии сейчас? Марокко? А, Марокко, Тунезия, Марокко, рядом. А, в Марокко, как долго вы там были? Да я не знаю, как долго, но вот мы... Ну, за сколько вы ее проехали? Ты меня прям в ступор. Ну, 4, наверное. 4 дня, наверное. Четыре дня. Но Марокко, видишь, мы хотели посмотреть, там то да сё, это первое. Мы никуда не попали. Это вот еще раз говорит о том, что если ты едешь с кем-то вдвоем, и ты рассчитываешь свое путешествие на то, что ты едешь одно дело там посмотреть где-то что-то, да? Да. У нас было переписано там, я не знаю, с двадцаток добротных мест, где были наши точки интересов, причем я для того, чтобы не было у нас каких-то там моральных между собой терок, мы с Андреем, я как бы так и сделали, что я ему сказал, Андрюш, выбери для себя, пожалуйста, список, прям составь его этот список и пришли его мне. А, то есть те места, которые хотел бы ты посетить в Марокко. Он сделал, прислал мне. И ты знаешь, расхождение было только, наверное, по 3 пунктам из 20. Вот, это уже говорит о многом, да? Да. Что у нас с ним одинаковые интересы, возможно, из этого списка не то, что там моего интереса там или его интереса не было. Нет, наверное, просто кто-то из нас не знал о том или о сём. Вот. Но не суть. А дело в том, что из этого всего списка мы побывали, наверное, в 2 или 3. Вот. Из 20 пунктов 2. Да, потому что когда мы ехали туда, мы спешили, потому что Андрюха кричал: блин, чувак, давай мы сначала вот до туда доедем, вот в Дакар, а потом уже разгул будет. А я знал, что разгул не будет. Что независимо от того, попадем мы в Дакар, не попадем мы в Дакар, та мысль, что человеку надо на работу, и он живет за 3-9 земель от этого места, где мы находимся, она никогда не будет давать покоя. Она будет червем сидеть и грызть его. Да. Понимаешь? Да. А я, в отличие от него, к примеру, я не работаю. Ну, как бы, проехав через Марокко, ну, мы побывали вот в, как он там, Гурдадис, потом вот эта арка. На арках, да. Ну, вот арка это вообще меня офигенная штука просто. И ты знаешь, я счастлив, что я там побывал, потому что думаю, что пройдет, не знаю, не Скоро могу рухнет. гарантировать, да, сколько лет, но всему приходит конец и Там рухнет и эта арка. где было же две арки там, да? Одна вот-вот рухнула буквально в Да, этом году, нет. или когда, Нет. или где это было, Не... что одна арка где-то рухнула. Ну там же рухнуло, да, но это не в этом году, это в 2016, наверное, она рухнула. Ну, у меня такое на памяти, как будто вот только что произошло. Ну да, это всегда так бывает. Да, одна арка коллапсировала, вот вторая осталась, и мы застали вторую арку. Ну да, кто ее знает, сколько это еще простоит, хоть посмотреть, правильно. Грандиозная штуковина, скажу тебе так. Это как раз там, где вы в видео спускались там возле какого-то ресторана вниз. Да, Да, да, да, да. точно помню. Ха, ништяк. Говорит, а где вас остановили, сказали, там менты, не надо туда ехать. Ну да, там менты. А мы еще когда там ехали, я слышал, что свисток откуда-то, а откуда понять не мог. Он там жандарм Да, свисток, да, знаешь. да, да, да. Ну, все обошлось хорошо. После Марокко вы куда подались? Какая страна следующая была? А то я Ну, маршрут это... Дакара я не знаю вообще. Так что, если что, говори, где это проходит. Ну, дальше мы поехали после Марокко в Западную Сахару. Вообще, Западная Сахара, она является частью Марокко, с одной стороны. Ну, это, знаешь, как есть признанные и непризнанные, да, Ну да, это республики. же колониальные силы разделили, просто линейку взяли, расчертили всю Африку, вот и все, там, несмотря ни на что. Поэтому здесь живет Марокко, через границу тоже еще марокканцы и, ну, бардак. В общем, если ты залезешь в Википедию, которой, как уже известно, верить нельзя, Западная Сахара является государством, у которого есть свой флаг и все дела. Андрюха, как бывалый путешественник, обклеил свой мотоцикл, кофры мотоцикла флагами стран, через которые он едет. И у него был там, вот среди всех этих флагов, флаг Западной Сахары. Так вот, когда мы туда попали, когда мы только туда заехали, там стоят вооруженные посты. И ты проезжаешь, ты должен чекаться в них. Вот. И тут мент такой увидел. Это что такое? Спрашивает. На флаг Он... от Западной Да, Сахары? он на кофр показывает пальцем и говорит Андрюхе: так, это что такое? Он говорит: как что? Это те страны, вот через которые я еду. Вот, смотри, то-то, то-то. Он говорит: что вот это такое? Что такое Западная Сахара? Нету такой страны. Он говорит: как Офигеть. нету? Так в интернете же нету такой. А я такой стою еще, знаешь, и думаю: а скажи это вот ребятам, которые вот здесь вот на алжирской границе живут, блин. Они тебя повесят за это. Вот. Андрюха человек такой, ну, да я бы тоже на его месте не стал ни спорить, ничего не оспаривать, как бы не знает, что делать в такой ситуации. Андрюха достал маркер у него, и такой черный маркер, фломастер. Мало того, что Андрюха достал мент свой, сбегал, принес Да, свой. чтобы И зачеркнуть. они этим маркером, они его полностью закрасили, что Ты такого флага нет и ё-моё. страны нет. Понимаешь? Обалдеть. Да, такое случилось. Вообще у нас такие были и нелепые случаи, были веселые случаи, знаешь, просто вот эта вот поездка, это просто взрыв мозга. Вот ты не знаешь, что случится завтра, и у тебя каждый раз что-то случается, что-то новое, что-то такое вот. Бывает хорошее, бывает плохое. И вот оно вот так резко меняется, очень резко. От резко плохого к резко хорошему. Вот. Интересно, вот я смотрю в немецкой Википедии Западная Сахара, здесь никаких флагов нет. Это значит, на тех языках, которые типа признали там эту страну, у тех есть, А а которые нет, возможно, нет. я не Но знаю, я не все знаю. может быть. Ну ничего себе, даже заставили флаг зарисовывать. Но он сам, мент еще сам зарисовывал, сидел этот. С таким удовольствием я наблюдал за этим делом, да, я видел, с каким удовольствием он это делает. Вот. А если бы ему разрешили стрелять, он, наверное, бы просто расстрелял этот флаг. А так вообще, ну сколько вот опасных таких участков или стран, как это сказать, на пути было? Как часто боялись за свою жизнь? Да, я не боялся за свою жизнь. Не, ну были же все равно опасные моменты, как я по видео помню, у вас там и паспорта забирали, держали, что-то какие-то Ну мафиозники дома. да. Ну вообще, смотри, все, что за границей Марокко, вот есть Марокко официально, Марокко, вот, и Ну. вот как только ты за Марокко выезжаешь, вот там вся задница. Там Прям так плохо. вся опасность. Да. Да, там, ну, ты сам можешь представить себе, да, сидит бедуин, который ничего не делает абсолютно. Он сидит и жаждет, что вот кто-то сейчас поедет, вдруг сломается. Вот ты едешь и видишь, машина сломалась, а на завтра от нее только остов остается. Я тебе говорю, мы были свидетелями похорон. Ну, просто мы проезжали, да, мы видели, машина в кувете лежит, свежая, вот только недавно бабахнулась. Вот. И через, наверное, километра 4 от этого места небольшая деревня. Я не знаю, сколько там человек, ну, может, человек 16-20. И они на белых, ну, то есть две жердины и какая-то белая, настил такой, как носилки. Ну-ну-ну. И они вот на вот этих белых несут два трупа в пустыню. Закопают в песок и все. И хорошо, если палку воткнут и будут знать, где это, а могут и не воткнуть. Вот и все. Они в ткань закутывают и хоронят в песок, Ну-ну. закапывают. Вот. А как случилось? Верблюд, по-моему, там или кто. Ну, то есть там верблюдов сбивают, вот как в Австралии кенгуру. Да. Так там. Вроде пустыня, пустыня, да, все видно издалека, а все равно происходят такие ситуации. Да. Вообще интересных моментов таких, знаешь, которые бы ты и ждать не ждал, и не ожидал, они интересные моменты такие, и, ну, они случались везде. Скажем, в том же Марокко, к примеру, мы ехали, ну, там горы Атлас есть, и Атласский вот, город, да. да, есть средний Атлас, есть там верхний Атлас, и мы когда между горами ехали, там ведет железнодорожная ветка идет, и шел поезд. А знаешь, выглядит поезд, ну, а-ля 60-е, наверное. Ну, вот как послевоенные такие. Да. Вагоны такие, они, людей много сидят в вагонах, все. Мы ехали параллельно этому поезду и двигались со скоростью, которая немножко превышала скорость этого поезда. Сначала как-то, ну, еще и не поняли, что да как, а только потом увидели, что нам из окон вот стоят люди, понимаешь, все к окнам прильнули, вот, и машут, а мы в стойке, а мы, что я, что Андрюха, мы ехали в стойке, вот. Ну, прикинь, два раллийных пепелаца тут такие мочат по дороге. И тут люди такие, вот, мы поравнялись с головным С локомотивом. составом, с локомотивом. И из локомотива ребята этим гудком тоже такие ту-ту-ту, и тоже стоят, машут руками. Ну, мы тоже помахали, знаешь, руками, все. Вот, ну, весело-весело это было, здорово. Вот, а в Западной Сахаре, ну, из такого веселого, можно сказать, ну, там сюрпризы какие-то были, да, мы ехали, был у нас спецучасток, который должен был заканчиваться вечером, это бездорожье, естественно, и мы ехали по пустыне, а там ничего нет, вот отсюда и до завтра, ну, ничего, все проглядывается на десятки километров, А пустыня вот. какая? Чистый песок или каменный, или как, что это, как она, на что это похоже? Это песок, да, очень много песка, и песок не дюнный, а вот просто плоско. А помимо этого еще ракушечник. Вот на этой дороге резина уходила просто, Ой-ой-ой. она такая, он очень шершавый. А, Срезала прям. да, Сахара ведь когда-то было дном океана. И вот это я увидел там, это вообще, то есть, это поразило меня вот очень сильно, что надо же, я еду по покрытию, по которому до меня никто не ездил миллионы лет, потому что если ты проедешь там, там видно, что вот тут вот проехали, там машина проехала, видно, следы остались, все, они там будут лежать сотни и сотни, сотни там лет, эти следы будут. Вот. И вот мы мочим, значит, там на скорости, на хорошей, я не помню, под 130, наверное, мы по асфальту. Мы иной раз по асфальту так не ездили, как ездили по бездорожью иной раз. Вот. И мы мочим, получаем от этого кайф свой, и останавливаемся, начинаем разговаривать. Говорю: Андрюх, смотри, скоро, наверное, темнеть будет. Он говорит: да, надо вставать где-то на ночевку. А ветер сильный, там ветры очень сильные, вот, и надо куда-то, иначе нас песком завеет, засеет. Он говорит: ну да, давай что-то будем искать. Вот. И мы едем, едем, и вдалеке виднеется небольшой, небольшой домик, я бы сказал. Ну. Вот. Но когда мы подъехали поближе этого домика, ты сразу как-то, знаешь, на душе теплее становится, что о, все, вот он наш отель сегодня. А то есть там никто не живет, вот просто крыши даже нет, оказалось. И вход только один, с одной стороны, с подветренной причем. Ветер дует всегда в одну сторону в пустыне. Да. И там с подветренной стороны вход. Мы подъезжаем ко входу, паркуем мотоциклы, заходим в домик и в ужасе остаемся от того, что мы увидели. А еще знаешь, такие думаю, о, сегодня лакшери у нас будет место, где поспать-то. Не на открытой местности, а Да-да, хоть, ну, под нам крышей. крыша не. Там нету крыши. А не Там было. Ну. да, там четыре стены. Вот. Ну, хотя Что бы от ветер ветра не. защита, чтобы, Да. да? Да. Оказывается, это чей-то фамильный склеп, там четыре могилы Ух, ё-моё. внутри. И вот чтобы эти могилы не задувало там песками, они огорожены, именно вот так сделаны. Оказывается, это у них такие кладбища. Ничего себе. Вот. Ага, и мы такие обошли вокруг, ну, сделали, естественно, пару фотографий, наверное, этого места. И поехали искать другое место. А вдали были, я не знаю, как это назвать, наверное, если в глобальном масштабе и со спутника на это смотреть, это как зубцы. Помнишь, мы с тобой были в карьере у вас в Да. Германии? Вот, вот этот карьер, это настолько детский карьер по сравнению с пустыней Сахара. Пустыня Сахара на самом деле это один огромный большой карьер. Он настолько огромен, я думаю, что представить сложно, не побывав там. Ну Потому да. что карьер таков, что ты едешь на протяжении тысячи километров, тысячу километров. Раскопка. Вот такая вот, как у тебя там мы смотрели, с десяток километров, не знаю, 10-15 километров, Да. то там тысячу километров раскопка. И остаются вот от этих экскаваторов, от огромных, да, такие вот полувыкопанные такие остатки, где стол земли ты видишь, он высоко, а ты находишься внизу. В карьере внутри. И дно этого карьера, оно не просто песок, а это цемент, галимый цемент, в принципе, готовый, наверное, вот замешивай его и все. Это что получается, что пока миллионы лет там назад был океан, а вот эти отложения иловые илистые, да, как правильно, а потом они высохли, и знаешь, вот есть. Если бы, к примеру, это было озеро, это была бы серая глина. Да. А вот здесь вот она вот... Вот это галимый цемент. Вот чистейшей воды цемент. И раскопки настолько огромны, что ты там никто, ты теряешься там. Это величайшее такое вот для меня было открытие. То, что это огромный карьер. И мы заночевали вот среди цемента, в цементе, в карьере. Вот Офигеть. тоже вот такой вот так вот интересно, да. И ездили, когда мы по дну этого карьера, тоже не как бы ну, не сладко ехать, ты понимаешь, а пудра такая, что Да-да. это не песок уже, это еще хуже. Это как трясина уже, как зыбучий песок, да? А вот как там люди живут? Я вот вообще себе не могу представить, как живут люди в пустыне. Там же, ну, ни воды, ни еды, там же ничего нет. Как они там живут? Вода привозная. Через всю пустыню Сахара вдоль побережья океана идет трасса. Эта трасса, она асфальтированная. Местами, конечно, ее нет, местами где-то ремонтируют, но в основном своем проехать на обычном легковом автомобиле не представляет большого труда. Регулярно ходят маршрутные такси. Это такие Тойоты, Хайайс, по-моему, или как-то они так называются, белого цвета. Навьюченные отсюда и до завтра. То есть там, ну, на нее, в ней внутри сидят, наверное, она рассчитана на 12, в ней 22 сидит человека. И наверху еще ровно столько же, сколько эта Тойота сама по себе по высоте. На верхнем багажнике столько же шмурдюков нагружено. И вот это все работает одним большим таким потоком, то есть их идет очень много в день, там я не считал, если честно, потому что каких-то ты опережаешь, обгоняешь, а какие-то идут навстречу тебе. Да. У всех, как правило, морда заделана этим тканью, потому что песка струит очень сильно. И ты знаешь, когда ты едешь с любым транспортом, ну, транспорт какой-то навстречу тебе, и ты разминаешься с этим транспортом, да, вот как ты только разминулся, песок из-под него вот на такой большой скорости, что вот, допустим, он едет там километров 80 в час, и ты 120, вот на 200 километров в час в тебя, не знаю, Кинули песком. лопату песка тебе, да, прилетает. Это по коже бьет, и это очень сильно больно. Это настолько больно, что к вечеру ты руки, вот есть открытые места на руках такие, где черепаха не закрывает Да, все. где сеточка только. Вот, да. И вот через сетку, даже в шлем, в глаза, уже, казалось бы, под визором глаза находятся, и все равно каким-то образом залетает. Бывает так, что ты начинаешь там, ну, вдыхать и чувствуешь, как на зубах у тебя начинает скрипеть вот этот песок. Ну, песок действительно везде, там Визор, везде. наверное, пришлось поменять потом после поездки, или как от песка струили, наверное, его. Да. Так все-таки люди, вот, ну, на что они живут? Чем они там занимаются? Что там есть? Чем занимаются? Ну, не ленивые, конечно же, вот кто вдоль дорог живут, они каждый своим занимается. У кого-то стоит будка такая из палет сколоченная. Они на ней пишут ресторан. А тут, ну, это казалось бы, да, для нас, европейцев, зажратых, Не, ну главное, чтобы была кухня и покушать что-нибудь делать, и это все, и смешно. ресторан тебе Нет, готов. кухня, размечтался кухня. Ну, мангал или чего? Нет, там стоит маленький горшочек. В этом горшочке, я не знаю из чего, с кизяков, наверное, этих верблюжьих, они разводят огонек Ну. и металлический чайник вот на этот глиняный горшочек ставят металлический чайник, и у них мавританский чай. Ну, это обычный made in China чай, который попадает туда, с Китая, зеленый чай. Ну. Он специфический вкус у него, он содержит очень много кофеина, все. Да. Но суть в том, что они потребляют очень много сахара. Они в этот чай напендюривают столько сахара, что просто ужас. И еще самого Марокко, ну и вообще стран ближайших, там, где есть зеленка, мята. Туда, ну, как бы Ну да. возят мяту. И вот они, там целая чайная церемония, надо этот чай, я его называю длинный чай, потому что когда его наливают там с высоты, он обогащается кислородом, и этот процесс надо проделывать несколько раз, там, Потом допустим, аромат такой особо развивает, да? да, то есть берется там стаканчик с чаем. Вернее, стаканчик берется, туда накладывается полстакана мяты в виде листьев мяты, и заливаешь из этого чайника это все кипятком, вот этого чая. И когда ты заливаешь кипятком, вот там бубки вот эти вот кислорода, они делают определенного рода там такая пенка наверху чуть-чуть появляется. Потом надо открыть чайничек, вылить все это в чайник обратно и еще раз налить. И так 80 раз, пока у тебя не появится пена, как от Ферри. Вот точно. Ее очень много. Вот ты пил хоть раз кислородный коктейль, если Не, не знаю, не что это пил? такое. То есть вот так. Такого рода пена, как кислородный коктейль. И они продают. Они продают, и причем я не знаю, есть ли определенная цена, либо она одна цена, там, скажем, там, грубо говоря, 10 или там 5 центов за кружку такого напитка, либо там свободная цена, кто сколько даст, я не знаю, но они знают, что маршрутные такси ходят регулярно, и люди, которые там сидят, как в консервной банке, там столько народа, жарко же внутри, там под полтос Да, конечно. градусов жары, и они берут на блюдечко, выставляют вот несколько стаканов. Ну, русские бы такими рюмками водку не стали пить, в каких подают, вот. А, такие маленькие стаканчики, а вот они выбегают с такими стаканами и предлагают вот этим проезжающим людям, вот. То есть вот такой бизнес у кого-то бизнес там регулярно ходит цистерна с соляркой, целый, ну, грубо, назовем его КАМАЗ, для того, чтобы это было понятно. Целый Ну. КАМАЗ с солярки едет, вот, и люди, которые живут возле дороги, заправляют кучу 25-литровых канистр. Просто не знаю, там вот у него стоит целый склад этих канистр. Вот Как он он их не взрывается там на солнце, блин. заправляет эти канистры. И если кому-то надо солярка, они продают солярку, с этого имеют, видимо, какую-то маржу и за счет этого живут. У таких мы как-то останавливались вот в Мавритании. Нам бесплатно дали жилье, и мы переночевали в таком доме. А, точно, видео, шатер какой-то там, да? Вот это и есть как раз Ну, из этих, из палет сделанные, это да, ковриками это тип. накрытое все. И как спалось там? Да, отлично. Ты знаешь, мне в домашней постели так не спится, как спалось вот в этом трипе, потому что ты устаешь, как не знаю кто. Да, точно. И если дома для того, чтобы заснуть, мне надо там, не знаю, прочитать что-то, себя изнасиловать каким-нибудь чтением какого-нибудь форума или Война и мир. или пролистывание какого-то там сайта, не знаю, то там вот только расположился, только уронил голову, все. Слава богу, шлем снял. Чем вы там питались? Вообще, по поводу питания, мы неприхотливые люди, мы что я, что Андрей, мы едим все, что шевелится. Вот, А что и не шевелится, пошевелим и едим, да? да, абсолютно верно. Нет, ну так вы что-то брали с собой, какие-то консервы поначалу, потом в дороге покупали, какие-то в супермаркетах Да, закупались, мы и или там. как вы это делали? Да, мы заезжали, мы регулярно покупали воду, потому что воды уходило от 7 до 10 литров в день. С ума сойти. Вот. Да, мы столько пили, и при этом писать-то не ходили. Ну, либо только в ночное время, когда уже жара опустилась, и тогда, вот, знаешь, жидкость просится наружу. Не, ну это же почки так загубишь совсем себе. Ну, не знаю, ты знаешь, я как-то чувствовал себя неплохо, при Нет, том, ладно. что я потреблял много жидкости, вот, и заезжая в какую-то лавочку, где что-либо съестное продают, во-первых, там пекут булки, в Мавритании и в Нуакшоте самом булки французские, вот эти длинные батоны делают, Багеты. ну и, да, багеты, ну и, естественно, их национальная лепешка. У них весь всегда белый хлеб, да? Не серый, ничего, но всегда белый. Хопсы, да, всегда белый хлеб, да. Хопсы вот эти вот. И мы хопсы ели. Если скажем, там, в Марокко мы не стремались заехать в ресторан, заказать блюдо там из верблюда, из козла какого-нибудь Ну, там, из какая там. экзотика у вас там. Да. Ну, а мусульманская страна там. Ну да, свинью ты там не найдешь. Свиньи не найти. Да. Я это приветствую. Здоровое мясо — это здорово. Вот. И мы заезжали. Один раз в день мы регулярно питались вот в ресторане. Что-нибудь горяченькое обязательно раз в день, да, или Да, ну. раз в день, да. Ну, по возможности, если мы можем сегодня это сделать. То есть Ну да. не то, что можем, а как бы, если есть где это сделать, где... Если вот встретиться по дороге, ну... Да. К месту и ко времени, да, действительно. То один раз мы питались в ресторанах, а остальное время у нас с собой было, мы покупали. Я 2 килограмма макарон, 2 килограмма гречки было у меня, и Андрюха 2 килограмма макарон, 2 килограмма гречки. Греча всегда так, идет, что... да? Греча вообще чудо. На ура, да, конечно. И так получилось, что мы даже оттуда выезжая в Испанию, у нас еще с собой оставались и макароны, и гречки. На обратном пути? Ого. Ну, это значит, это говорит о том, что вы в дороге много в кафешках всяких, ну, вот этих забегаловках кушали? Нет, это говорит о том, что мы много пили воды и мало кушали. Ага, вон как. Вот о чем говорит. Скорее всего, это так. Мы немного ели на самом деле. Вот. Ну и цель у меня была, конечно же, продолжать сбрасывать вес. Ну, я думаю, есть. Получилось при такой жаре жить только на воде. Наверное, еще пару кило скинул или нет. Ну, ты знаешь, мне так показалось, когда я домой приехал, встал на весы, что у них вода очень калорийная. Ну, это, конечно же, от белого хлеба, потому что другого хлеба там нет. Ну, я, в принципе, мог себе отказать. И я же, если так, между нами, девочками, о бензине, я хлеб не ем в нормальной жизни. Вот, хлеб и картофель. А там я ел макароны, это уже. Это вообще жесть. Да. Не, ну, макароны, они всяко полезнее, чем хлеб. Вот. Если они из твердых сортов пшеницы, ну, не содержат. Там, чего, да. Да, они не содержат там дрожжи и так далее. Но дело в том, что там-то мы, когда мы питались, мы много все-таки вот этого белого хлеба. Это у меня с детства, наверное. Я когда-то в Армении был. И там вот эти лепешки, мне так нравилось, когда горячие, вот только вот из тандыра вот эти лепешки. Очень вкусно. Я туда приехал, я там начал отрываться в Марокко. Ну, в путешествии можно, я думаю, почему бы нет. Да, тем более, я считаю тоже, надо все-таки, если ты в какую-то страну приехал, надо местную кухню попробовать обязательно, кушать то, что они местные кушают. 100%, иначе ты не путешествовал. Потому что, ну, мы для этого, в принципе, ты и путешествуем, чтобы посмотреть на красоты тех мест, где нас еще не было, посмотреть, как живут другие люди, попробовать кухню этих людей, соприкоснуться как-то ближе с культурой других людей, вот, и как-то у нас это все получилось, можно сказать. Вот ты говоришь, вы 70 литров воды пили, а сколько у вас, ну, какие-то канистры, фляжки с собой были, что много воды возили, или там можно было где-то регулярно родничок найти, или колоночку, или нет, родничок нет, не находили родника, но где-то там в пустыне найдешь родничок. Ну, вот. Значит, покупали, магазин родничок. Понял. Так и было, да. Мы покупали воду, мы заезжали и покупали, вот сразу 10 литров воды покупаем, заливаем ее. А вот у меня 2-литровый гидратор за спиной, в гидратор заливаем. А я и Андрюша, потом у него 10 литров канистра для воды с собой была. У меня были термосы для воды. Ну и если оставалось еще, мы иной раз по 15-20 литров могли купить и распихать это, вот когда если мы совсем пустые. Да, ну, да. Ну это и вот так вот вода, она уходила. Как вы встретили в пустыне вот этих КТМщиков-то, у них запасной бак специальный для воды. Вот такой бы, да? Вот эта штука. Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, я-то понимаю, ну, есть у них бак, он на 3 литра этот бак. Ах, 3 всего лишь? Ну, да. Ой, что-то мало. Да. Я думал, больше там. Да, он там 3-5, я не знаю, на какой как. Вот. Кто себе какой приварит, такой и будет. Просто этот бак, он считается в качестве emergency, запасной бак. Да. То есть, если у тебя уже и в гидраторе нет, и нигде нет. У меня так тоже случилось. Я даже, наверное, мне даже разговаривать было сложно. Когда мы по пескам ездили, я завалил мотоцикл, я слетел с дюны, в порошок в такой слетел, что ужас. Мотоцикл утонул в этой фигне, я его там раскапывал, вытаскивал, выдергивал, пытался как-то, уже когда выдернул, проехать, но у меня уже сил не было абсолютно, и вода закончилась на этом моменте. Вот ты Ёбана. знаешь, когда жара полтос, да, когда с тебя уже 7 потов сошло так, что уже и потеть-то нечем, если так Да. разобраться. И Блин, самое страшное, когда заканчивается вода, это ужас. да, и ты начинаешь, то есть ты дышишь этим воздухом, как бы ты стоишь, и ты вот дышишь вот этим горячим воздухом, но он тебе не помогает, он сухой, он только высушивает у тебя рот, высушивает там все, язык и все остальное. Я говорю, и я такой, все, у меня уже темно в глазах становится от того, что, ну, ты знаешь, ну, вот от того, что вот так жарко и это. Но я бывал в жаре-то и до этого, и не раз бывал, и я знал, к чему готовиться. У меня было как-то, мы ехали из Сицилии, пересекали Италию, и посреди Италии тоже там горная местность, было жарище, все это я на вулкане когда ехал. У меня аж из носа кровь пошла, вот сосуды Ё-моё. растрескались в носу, и так пошла, что остановить не мог больше часа. Ничего себе. Вот. Прям так, знаешь, прям полилась, не просто там, а просто полилась кровь. И я остановить не мог, и там запрокидывал голову всяко разно, и уже и воды давали, и мыть, промывать. А я к этому был готов, я с собой брал вазелин, специально мазать нос, вот, ноздри мазать. Чтобы не высыхали, или зачем? Конечно, да, когда ноздри пересыхают, знаешь, одно неловкое движение, один неловкий чих, и кровотечения сильного не избежать у И тех, вся дюна в ну, крови, да? вот у меня, допустим, ну, как бы капилляры, видимо, слишком близко к стенкам, да, и я, зная это, вот я напихивал себе там полный нос этого, нос мой спасало, я тогда дышал носом. А если бы не это, я думаю, там, ну, последствия были бы очень тяжелые в пустыне, когда кончилась вода. Ну да. Нелегко это, нелегко. Я мечтал побывать за экраном, я побывал, я испытал на себе и могу сказать, что это не совсем таки, ну, не каждому это, вот я так скажу, не для каждого. Расскажи немножко вот про эту страну-помойку. Как она, Мавритания это было, где он, да? Мавритания. Просто, когда смотришь видео, да, ну хорошо, наверное, что этих запахов всех не чувствуешь. Но я бы не хотел сейчас вспоминать этих А, запахов. Ну, так страшно, ну ну. смотри, ну так вкратце, давай я расскажу вкратце. Значит, Мавритания. Когда только переезжаешь границу из Западной Сахары в Мавританию, ты начинаешь видеть весь этот кошмар и ужас. Ужас от того, что вот там была такая приграничная зона, где вот этот вооруженный конфликт. Во-первых, нельзя съехать вправо-влево, все заминировано. Там мины, таблички о том, что там мины, куча сгоревших автомобилей. Просто кошмар. Ты видишь столько скелетов, всего. Ты едешь, там кости валяются всевозможно разные. Чьи они, ты не знаешь. Запахи стоят не из лучших. Пластика, горы лежат, просто горы. Пластиковые упаковки, весь продукт жизнедеятельности людей. Вдоль дорог лежат мертвые туши верблюдов. Прям непонятно от чего. Если вот 5 штук лежит рядом, и ты не знаешь, машиной, одной машиной 5 верблюдов сбило, ну что-то Почему тогда эта машина рядом не валяется? Был потому, что очень много есть такого, что ты едешь, видишь машина в дребезге, и ее уже все разобрали, от нее остался только там остов. А рядом лежит один верблюд, к примеру. Ну, как рядом, там в 10-20 метрах от этого автомобиля лежит верблюд, который уже только шкура и кости осталось, ну, высохшие, все. Тогда понятна причинно-следственная связь. А когда ты видишь, что лежит просто куча вот верблюдов, вот ты едешь вдоль дороги, и лежит вот куча их сдохших. От чего? Не то ли они там, может, с голоду, может, они с какой-то инфекцией, не знаю, то есть от чего они сдохли. Ну, неважно. В общем, ты едешь, ты вдыхаешь все вот это вот, все прелести от трупного вот этого запаха, вот, и это тоже не приносит каких-то приятных положительных эмоций путешествия. Но тем не менее, от того, что ты это видишь, ты понимаешь, что ты понимаешь разницу вообще. Ну. Знаешь, ты видишь, как живут люди, что же люди живут в будках. Ведь Мавритания до сих пор остается та страна, где существует рабство, и люди добровольно сдаются в рабство. И это не от хорошей жизни это поступают Ну, так. рабство не между белым и черным, а уже. Нет, нет, там внутреннее, конечно же, свое, да. Там это печально на самом деле. И дело тут даже не в белых, в черных, а вообще. То есть ты наблюдаешь вот эту вот, ну, как бы ты видишь этот момент, когда почему люди именно так вот. Когда, знаешь, здесь в Европе у нас часто ходят разного рода люди, которые принадлежат какой-то там, ну, есть организация, которая собирает деньги, пожертвования там Да-да. для африканских стран. А вот побывав там, мне всякий раз хочется не денег дать, а купить пачку презервативов. И вот чтобы поступил так каждый европеец и отправить туда презервативов в таком количестве, чтобы они могли понимать и предохраняться от того, что, ну как так, как 12 детей, я понимаю, что детская смертность велика, что каждый хочет оставить после себя там какое-то потомство и все. Но вопрос, для чего постолько детей рожать, чтобы потом не знать, чем их прокормить? И ты смотришь на этого ребенка, вот находясь там, ребенку 3,5-4 года, да он еще нормально на ногах не стоит. Ты представляешь, он играется покрышкой от автомобиля, он ее, ну то есть не каждому там взрослому человеку там было бы легко ее там с одной стороны в другую поворочить там на жаре. Побегать с ней и все. А ребенок играется, ты понимаешь? И ты видишь, насколько они, ну, сильные люди эти. Они просто сильные, они физически. Он худой, но он сильный. Понимаешь? И вот эта разница между зажратым толстым европейцем, который там булки еле ворочает, там в горку не может зайти, грубо говоря, ранец неся со школы. И вот пацан, который в школу не ходит и играется там с покрышками, худощавый. Вот. И ты вот видишь это все, ты начинаешь сравнивать. И вот действительно вот все познается в сравнении. Ну да. Вот как живут тут, как живут там. А там у людей полный минимализм. Настолько все по минимуму, я не знаю. То есть, если у человека есть какой-то старый коврик, которому 200 или 300 лет, и он остался еще от прапрабабушки там, и они на этих ковриках там спят у себя дома, вот. Ну, а дом это, естественно, из там 2 метра на 2 метра и высотой 1,5 метра. Вот это Да, дом, да, да. вот, будка. Будка, сколоченная из палет. Этот, конечно, это ужасно. Ты понимаешь, что сейчас 21 век на дворе, и вот так живут люди. В стране нет ничего буквально. Вот ты говоришь, вот про Мавританию. А что о ней рассказать? Ну, нету там ни заводов мусороперерабатывающих. Все просто так выбрасывается, все на природе. Да, они собирают это в грузовики и вывозят в пустыню, просто вот в пустыне вывалили и все. И дальше это все ветром разносится, и ты уже понимаешь, что это не просто кучка мусора, а что вот вся пустыня, она загажена. Это вот как в океане есть целые острова из мусора Да, да, плавучие. да, да. Из Вот пластика. то же самое, да, пластик. Целые плавучие острова. Вот то же самое вот в пустыне Сахара, а на территории Мавритании. Вот это то же самое. Потому что пустыня более-менее чистая со стороны Марокко. Вот это все печально, это все ужасно. Видеть эту картину. Вот. И люди как издеваются над скотом, опять же. В смысле То издевается? есть, ну, смотри, человек решил завести себе, ну, к примеру, ишака. А сегодня у него есть чем его покормить, этого ишака, а завтра нечем. Ишак начинает ходить вдоль дороги, к примеру, там, и пытаться что-то подобрать. Они не дают. Ну, а ишак, он бы съел все, и целлофановый пакет, ему кишку набить надо, понимаешь? Да. И бутылку бы пожевал, пробку от бутылки какую-то там, чтобы слюна выработалась, и слюной нажраться своей, не знаю. Вот. Но они на вот этой жаре ишаку на морду одевают обрезанную канистру. А как он может в ней дышать? Вот у меня такой вот вопрос как-то возник, знаешь. Думаю, ну вот как он там дышит? Он же то, что выдыхает, он опять это же и вдыхает. И на жаре в 50 градусов. Капец. И стоят эти бедные, они измученные, эти ишаки там. Ну, это вот в столице. Мы по столице, когда ездили, у меня есть кадры. Я, наверное, скоро еще это видео выложу. Есть у меня еще кадры отснятые там. Это печально, это ужасно. Мало того, что люди так живут, а они еще и там с животными у них вот такая вот история. Таких животных там, как собак или еще что-то, только вот, я не знаю, или их съели уже всех давно. То есть их там, я диких животных там не видел. И дикие верблюды, да, где-то ходят, где-то, и то неизвестно, дикие ли они. Потому что ты едешь, ты видишь там вдалеке, не знаю, там верблюдов 12-15 ходят сами по себе. Ну. Вот. Ну и еще очень удивительно, конечно, когда начинаешь останавливаться, причем все равно где. Вот ты едешь по асфальтной дороге, к примеру, через пустыню, впереди тебя 200 километров ни одного города, за тобой 50 километров был последний город. Ты останавливаешься проверить, как у тебя цепь, как у тебя там то или все. Привязаны ли нормально сумки, ничего нигде не от этого. Ну, просто как бы регулярный чек. Ну да. Вот. И ты останавливаешься, начинаешь проверять, и через 5 минут ты видишь в 200-300 метров от себя бедуина. Вот как они там? Вот так бы Откуда ты он ехал, взялся, их, да, а так их нету. Так их нету. Такое ощущение, что они в ямках живут. Знаешь, как вот суслики. Выкопает ямку, сидит себе да? тихонько. И вот откуда они берутся? Вот что. В Мавритании те, кто живут ближе к воде, те, конечно же, люди, они рыбачат. Ну да. Мы останавливались на клифах. Стоишь наверху клифа, там, с горы смотришь вниз. Я вот видел там корабль такой, ну, уже ржавый, я не знаю, наверное, под добрую, наверное, сотню лет. Он уже лежит просто на боку, этот корабль, вот, и выброшенный на берег. И вокруг, ну, просто не сосчитать. Они такие маленькие-маленькие, кажутся, потому что ты на скале стоишь, на огромной там, сверху на это все смотришь, а там метров 100 вниз океан, и ты видишь, ну, может, не 100, может, 70, не знаю. И ты видишь кучу, такую кучу. Сначала мы не поняли, что это за пятна. Я сначала подумал, что это буйки какие-то или что-то. А пригляделся, это лодки. Это небольшие лодки, в которых сидят там где-то один человек, где-то два человека, и они ловят рыбу. А живут рыбой, ну, живут на берегу, как бы недалеко от океана, и ловят рыбу, на рыбе и живут. Видимо, как-то так. Может быть, возят вот этими маршрутками эту рыбу в Нуакшот, и в Нуакшоте продают или меняют там на муку. Нуакшот – это столица Мавритании, да? Да. Он самый густонаселенный, как бы, город. Там популяции больше, чем во всей стране. Да-да-да. А вообще популяции там нет в Мавритании. Вот только Нуакшот. И Нуадибу еще есть городок тоже. Там рядом с Нуадибу есть целый город. Но я так думаю, что в этом городке, там рыболовецкий. Там уже тралами ловят рыбу. И рыбоперерабатывающая фабрика. И ты едешь, ветер оттуда дует. Он в 20-30 километрах от тебя справа остается, к примеру, да, и запах оттуда прям ах-ах. Ой-ой-ой, Мавритания ужасно, да, получается? Насчет запахов уже, это, блин. Ну, я так скажу, если человек путешествует и хочет съездить, посмотреть, вот знаешь, есть выражение «жопа мира», вот надо туда поехать, это именно там. В остальном мире будет везде лучше, чем там, да? Ну, на мой взгляд, пока да. Даже я, судя по видео, там, Индия, да, и то, куда, это пропасть. Индия, это наоборот, это противоположно, это контраст. Если ты в Сахаре никого нету, и у тебя везде свобода, то в Индии там только люди. Да, да, там население, да, но там дерьмо льется по этим... по арыкам рядом с домом и все такое, то все равно мне вот все-таки кажется, что... Но это опять же, какую часть страны брать, какую часть Индии. Ну да. Вот. Если бы я там был, я бы мог подробнее об этом. Вопрос к границам. Где, как границы переходили? Где геморрой, где просто? Как долго вам на прохождение границ в среднем надо было? Или, может быть, где-то самое дольше? Ну, я так скажу, что ни в одной из стран нигде не открыли ни один кофр. Не открыли ни один бак, там, не знаю, не спросили, что у тебя тут или вон там, понимаешь. Угу. Только оформление документов. Вот поставь печать, вот сходи туда, сделай это. Это на основных так. А вообще граница на Сенегал, с Мавританией в Сенегал, вот там, конечно, да, там, где мафия. Это там, где вас эта мафия немножко придержала. Да, там мафия орудует, да. И причем там же все вместе, там и полицейские вкупе, и все. И вот как бы я мог уехать без Андрея? Да никак. Ну, да. Потому что Андрей ходил, менял деньги, а полицейский стоял через плечо, смотрел пин-код. Даже вот в этом помещении банкомата, который там за стенками, там нету пола, там песок. Там банкомат стоит на песке. Вот. Подведено электричество по воздуху, по столбам, по крышам. И подключили банкомат. Так, поэтому грохнуть можно было его прям там. И прям там же еще и закопать. Да и кто эти полицейские, кто эти таможенники? Когда ты проезжаешь вот в этом городке, где они живут, Росса называется городок, ты видишь, в каких условиях они живут. У них нет ни окон, ни дверей. У них просто будка с покрывалом завешенная. Вот. И они, поскольку это городок, они расположены так, одна к другой, секциями. То есть, ну, такой один огромный барак, где куча грязи, где куча всего, вот, где вот стоит вот эта вся. И ты понимаешь, что тот же самый полицейский, ведь он, заканчиваются его часы работы, он снимает с себя форму, и он точно такой же, как и... Встает. И становится членом мафии. Ну нет, не мафии, а он член мафии в форме. Дело-то не... Я к чему? Что он такой же житель, такого же... Ну да. Он оттуда выходец, он там воспитался, и он там всех, и его все знают, а ты там чужак. Вот в чем дело. Да. И грохни он кого-то там, к примеру. Тебя же вот, ну, представляешь, в пустыне тебя грохнули за что-то. Там, за мотоцикл там. Ну, мотоцикл, кстати, им не представлял никакой ценности. Ценность представляли деньги. Им надо деньги всем. Вот. И из-за денег нас там, конечно, паспорта отобрали и мурыжили там сутки. Сутки целые. Ничего себе. А вот деньги вымогали только там или еще где-нибудь? Нет, только там на границе, на таможне. А так в остальном своем, ты знаешь, нельзя судить страну и нацию по выходке каких-то ублюдков Нет, там. конечно. Само собой. Вот. Нет, мне просто интересно, если вот кто-то будет тоже путешествовать, ехать, чтобы, ну, был, чтобы готов, что, например, вот из Мавритании в Сенегал, что В может быть Сенегал проблема. не надо ехать в Россо, надо ехать на другую таможню. Вот и А, все. там много есть, разные. Две. Две. Две. Не всегда вторая работает. Когда мы были, а там же уже пустыня-то уже давным-давно закончилась, там тропики начинались такие. И ну, даже обезьяны дорогу перебегали. Знаешь, едешь, и они такие прыгают через дорогу. Вот. А там оттуда и малярия, и комарье, и все остальное. А вот это Ну-ну-ну. вот то, что притропическое. И там был сезон дождей в это время. И нам сказали, а я не помню сейчас, кого-то мы спрашивали, куда лучше проехать. Он говорит, едьте в Россо вы точно проедете, вот прям по дороге, по асфальтной и прямо и все. А туда нам на второй этот терминал, там не то 80, не то 130, я сейчас не вспомню, сколько это километров, не то 70 ли. Но там типа бездорожье, и дорога очень сильно размыта, вы вряд ли сможете проехать, нам сказали так. Поэтому мы поехали в Россо, и о чем я очень сильно пожалел. Ну, откуда знать-то заранее? Естественно, знал бы, где упадешь, постелю подушку. А как дальше? Как он, куда это? В Сенегал, ты говоришь, заехали? Как там? Я вообще не представляю, что такое Сенегал. Ну, что такое Сенегал? Да, в принципе, все то же самое, но мы там в приграничной зоне были, а саму страну мы не посмотрели, конечно же, поэтому сказать-то особо нечего, но пообщавшись с главой мафии, я с ним общался долго, мы сидели, разговаривали, там, ну, мы очень много разговаривали, у меня контакты его есть и все остальное, вот, он рассказал, с какой он деревни, что в его деревне очень все плохо, поэтому он занимается тем, чем он занимается. Ну-ну. Вот. Но исповедался он мне уже, грубо говоря, ну, практически после, вот, когда уже все случилось. И он иногда приезжает в Европу, в Голландии, в частности. Он бы был, конечно, очень сильно благодарен, если бы помогли его деревне, и там дети гибнут от болезней, от малярии гибнут от, ой, короче, вот эта болезнь-то, пропонос, которая, вздристываются Ну, новорожденные дети, да. вот, от этого гибнут, им необходимо, ну, в основном своем медикаменты, конечно, необходимы, говорит. Но такая же, она не богатая страна. Ну, во всяком случае, там рабства нет. Там она уже немного свободнее. Там бухло продают в открытую, пожалуйста. А в Мавритании нельзя, потому как мусульманская страна. В Марокко тоже нет А вот бухла. а сколько от Росу до Дакара? Вот. А там очень мало, там два бака бензина, по-моему, что-то около 300 километров, может, меньше. Да фигня, ни о чем, вообще ни о чем. То есть на таком расстоянии, как мы проехали, это вообще ни о чем. Ну да, если посчитать на все путешествие. Ну да. Это можно было бы там за, не знаю, 2,5-3 часа. А в Дакар вы заезжали? Добрались до Дакара? Но я же об этом и говорю, что Андрюше же не дали визу. А, ну, что-то я, значит, прослушал как-то, я сплю, наверное, уже. Нет, погоди, вы, получается, в Росово не смогли попасть в Сенегал, вас не запустили в страну, вы только были в пограничной зоне. Мы все. Сенегал начинается. Вот Сенегал, есть река Сенегал, да, на одной стороне Мавритания, через реку Да. Сенегал, это Сенегал. Да. Мы пересекли реку, мы официально были на, как бы, ну, мы были в Сенегале, но мы страну не посмотрели, мы были в приграничной территории Ну-ну-ну-ну-ну. этой страны. Вот. И были там не очень-то и долго, потому что тот же паром, который нас привез, на нем мы и уехали обратно. Это был последний паром на Ну, этот вон день. как. Ну-ну-ну. Вот. И Андрею не дали визу, мы заплатили за парковку, сели на паром. Вот. Ну, за воротами, да, я побывал официально. А нам надо было что-то было, а деньги менять, по-моему, что-то такое надо было разменять деньги. И мы вышли за ворота. Официальные ворота, причем с мафиози, потому что он погранцам сказал: мы сейчас вернемся, а не со мной. Понимаешь? Погранцы слушаются его. На территорию Сенегала. Да, и мы, да, мы вышли, там были, там прям ворота, за которыми жизнь кипит. Там так жизнь кипит, я офигел, мы туда вышли, там целая улица, а такие, ну, в принципе, такая же улица, как и в Россо, вот. Там вот та же грязь, все чем-то торгуют, продают, каждый пытается кому-то чего-то впарить, все орут, ходят, ну это Африка, как и положено в Африке, все машут руками там, общаясь друг с другом, жестикулируют, знаешь, и вот как-то так. И мы побывали, да, я вот побывал там 30 или 40 метров, наверное. Побывал там, вот. Ну, в Дакар Капец. вот не проехали. Да, Ну-ну-ну. такое случилось, что Потому что не не дали проехали. визу. Но это А объясняли они, почему не дали да, или... они говорят, что вам нужна виза, и все. А мы прочитали в Википедии, что виза не нужна. Они просто на бабки хотели с вас срубить. Да там уже что бы они там не хотели, я не знаю. То есть, как бы сказали, что вот виза и все. Мы уже оформили транзит, мы заплатили за транзит мотоциклов. Понимаешь, тоже не маленькие деньги. У меня до сих пор, кстати, и свой, и Андрея документ остался на память мне. Капец. А, транзита вот этого, да. Документы эти все осталось и. Заплатили кучу денег везде, там на границе мы столько денег выложили, а еще прошла же в Мавритании деноминация, и как раз мы были в это время, когда проходила деноминация Здорово. 1 к 10, и то есть если что-то стоит 600, к примеру, мавританских, как они называются, уги. 600 уги, они говорят 6000. Ну, они это, ну, как бы не в том, что они хотят тебя обмануть, это везде они так говорят. Но это любой народ, вот где, а я помню, когда Литва, к примеру, переходила на евро, евро уже в ходу, все, а до сих пор цены-то в головах у людей были в литах. Да. Понимаешь? Или у латышей в латах. Вот. И то же самое, как у белорусов было в зайчиках деньги. Это в головах людей сидит. И они, когда выходили, они именно вот там. Ты спрашиваешь, сколько бутылка воды стоит? Они тебе говорят, 5000. А в натуре это 500. А там переводишь на наши деньги, это 50 центов. К примеру. Понимаешь, 5 литров воды. А ты думаешь, ни хрена себе, что-то дорого. 5 евро за бутылку воды в какой-то жопе мира. Нет, что-то это дорого. Понимаешь, для тех цен это вообще. Но мы поначалу платили, платили. Я Андрюше говорю, Андрюш, наверное, а понимаешь, мы-то поехали как? Это и есть приключение, когда ты не знаешь, куда ты едешь, ты Ну, не, конечно, да. Но иначе это не будет путешествием, иначе приключений ты никаких не получишь, если ты уже все знаешь, у тебя все расписано, ты сегодня ночуешь в том-то отеле, завтра едешь по дороге номер Е7, послезавтра ты там это, и у тебя все расписано по часам, и когда ты должен, вплоть до того, что ты вернешься домой. Ну какое это? Это вообще ни о чем. Это не путешествие нифига, это так. Плановая поездка, когда ты ее так запланируешь, все. А когда ты не знаешь, и вот я Андрюше говорю, у них, наверное, деноминация денег была. А ведь у нас ни интернета там не было, ничего, ни сим-карты вообще. Да, точно. И не позвонить. Про это никому. Забываешь тоже, потому что здесь ты привык уже, достал телефон, все работает, а там уже... Там ты от всего мира отключен. Конечно, посмотрел и все, а там... А обратный путь как? Вы поехали вместе по той же дороге или как? Ну, как а там дорога одна, да. Дорога одна до Марокко. А уже когда въехали в Марокко, когда уже Западную Сахару прошли, все. Когда въехали в Марокко, мы поехали на границу с Алжиром. Вот там-то мы и встретили этих Хератим, Дакар. А, вот. Ребят, кто тренируется. Да. А, это уже на обратном пути было? Да. С КТМами, с этими. Да, ну, да, ну, ну, ну, да. Ну. Это было на обратном пути, а они... потому я там просекать нормально не смог, потому что у меня уже была резина задняя стерта в ноль. Вот. А так бы я еще, может, там и погорцевал бы здоров по пескам-то еще получше, чем я это сделал. Вот. И ты знаешь, вот мы оттуда уехали, у меня до сих пор ностальгия по тому, чтобы вернуться в пески и поездить уже от души. Ну, значит, если хочешь в пески поездить, ну, не обязательно же теперь в Мавританию это пилить. Нет, Марокко. Хватит и Марокко, да? Я про это и говорю, да, Марокко, да. Пески, да. В Мавритании нет дюн, там нет таких там песков дюн. Все, равнина плоская. Там, да. Равнина и все, конечно. Не, ну там есть, что я говорю, там есть такие, они разноцветные, есть белые, желтые там, но они невысокие, они там так себе, знаешь, ну до 3-4 метров, это ни о чем. Ну. Не, ну в Марокко что плюс, что вроде бы как город рядом и недалеко выехал, и уже ты в пустыне, да, что тебе можно раз опять как... заселился там где-нибудь и можешь туда выехать, туда ну, выехать. Ну мы так и поступили, мы заселились в отель. Спросили, что стоит, нам назвали цену, мы сказали, хорошо, давайте нам 2 дня, мы на 2 дня останемся. Вот, разгрузили мотоциклы, отдохнули, да. Все, и зато уже... Зато погорцевать можно. Зато, да, то есть это такой некий лакшери тур с выездом в песок. Это уже не то, это уже не Дакар. Это уже было не Дакар. Ну, не обязательно всем за Дакаром гнаться. Если кто-то хочет просто по барханам попрыгать, это самое я то. Я понимаю, я проектирую это на себя, говорю, для меня это было уже там не особо и Дакар. Ну да. Вот. Да. Когда я живу в отеле, когда я разгрузил мотик и вот пошел, поеду, сегодня покатаюсь в песках. Но тем не менее, ты знаешь, я увидел, да, когда мы ребятам сказали, что мы были... что мы ездили туда, Мавритания, Дакар, у них глаза квадратные были у этих дакаровцев. Вы что? Там они боятся, там, не знаю, границы с Алжиром подъехать, а там она вот-вот рядом. Ну, чисто боятся, потому что это опасно. Это опасно. Оттуда можно не вернуться. И они такие, блин, да вы что, вот вы даете, ну, блин, вы герои, блин. Он говорит, да ладно, какие герои, вы вон на себе герои написали, мне же Хератим. Да, Хератим. Ну, постояли там, да, мы с ними долго постояли, поговорили, поржали там, много с ним. И потом уже на следующий день мы выезжали, а с этого места проехали, не помню сколько километров, 50-60. И смотрим по левой стороне уже не в песках, а еще там среди камней, каменные такие дороги. Ван стоит ихний. Ну. Я подумал, блин, это, наверное, еще, ну, то есть другие, это не они. Мы туда заруливаем, И вижу, что те же самые такие. Опять вы! Ну привет, привет. Мы, говорю, все, мы выезжаем. Ну хорошо, все, счастливого пути, мужики. Ну и мы уехали. Вот. А дальше обратно будем как? Тот же самый паром опять в эту Альмерия? Да, да, опять такой же паром, но там приключение, конечно, такое задвинулось, а этого еще не было на канале, не знаю, спойлить ли на радио об этом. Я бы потерялись. Убрал. Рассказывай. Я вкратце. Мы с Андреем потерялись. Потерялись. Причем мы купили билет на паром. Все, мы уже отстояли в очереди по загрузке на паром. Загружаемся на паром. Паром должен отправиться через там 15 минут. Ровно через 15, наверное, минут. И Андрею говорят: извини, а ты не поставил паспорт о выезде? Возвращайся на границу. Ставь печать и потом приезжай сюда. Ё-моё. А он такой: а это где? А это как? Такой. Ну и короче, я Андрюхе говорю: давай, я жду тебя, давай, чувак, бегом, бегом, возвращайся там. И я уже заехал на лодку, подхожу к капитану, говорю: вы знаете. Я взял его билет специально. Андрея билет был у меня. По-моему-то так. Я не помню, что это было, что такое было. Я говорю: вот я не один, у нас еще там есть райдер, он подъедет. Мы можем подождать? Он говорит: ну, 5 минут, не больше. Ну, я понимаю, что из-за одного пассажира паром, не просто ждать, а сбить там, я не знаю, там же все сбивается у них, как только идет не по этому, не по расписанию. Вот. И капитан стоял, подошла еще женщина какая-то, мы стояли, мы ждали долго. Уже прошло 10 минут, и капитан ко мне поворачивается такой, а я уже так глаза в пол бэмс. Ну, я понял, что он мне хочет сказать. Капитан говорит: I'm sorry, типа, we sail away, мы отчаливаем. Я ему говорю: да, хорошо. Ну и капитан дает команду на то, чтобы подняли трап парома. Поднимают, и я бегом на верхнюю палубу. И с верхней палубы бегаю и смотрю, где Андрюха. И тут я сверху, я его вижу на территории порта, как он уже возвращается. Ой, капец. Уже, да, он уже все, он уже сделал все, он просто не успел. А если бы он знал четко, в какое окно ему подъехать, где спросить, что 100% он бы успел. Но мне... Вот эта женщина, которая стояла рядом с капитаном, она сказала мне: он может подойти к окошку нашей компании, вот этой перевозчика, и поменять билет, перерегистрировать его на следующий рейс, а следующий пойдет через 6 часов, типа того. А билет у тебя был? И перерегистрировать. Да, билет был у меня, но я отдал этой женщине. Она попросила, я ей отдал. Она передала, то есть до того, когда закрыли трап, она передала работнику компании, который остался на берегу. Ну нормально. Да я уж думал, все, ты с билетом уехал. Нет. Нет, этот вопрос мы решили. Этот вопрос мы решили, что вдруг он не вернется. Все, она вот это сделала, и капитан... скомандовал, понимаешь? Ну да. И я не знаю, я стою, а интернета-то у нас нету. И я не знаю, как Андрюхе сейчас хоть кричи вовсю с парома, ну где он там в порту услышит? Да, конечно, где. Вот. И я такой: Андрюха, братан, блин, прости, я уезжаю, понимаешь? И тут вот такая вот фигня происходит. Я быстро мы когда ждали паром, мы в самом порту мы нашли точку доступа к интернету. Сделали фотографию, помню, выложил я ее на ВКонтакт, эту фотографию, все. И я думаю, что ну раз так, Андрюха-то ну не дурак, он заламчится к интернету и все будет зашибись. Я ему ВКонтакте и на Скайп продублировал. То есть я законнектился к интернету на пароме и с телефона ему отправил сообщение, что что, чувак, подойди в кассы, скажи, что ты такой-то, сякой-то, и тебе дадут билет на другой паром. Просто но... тебе не надо будет тратить, блин, еще 100 евро. Не покупать заново, просто переоформить. Да, да, и, ну там не 100, может, 80, не помню сейчас сколько евро, но не факт. Да не важно. Вот. Ну и я ему отправил это сообщение, все. А мы уже причалили, то есть прошло там 12 сколько-то часов. Он на другой паром купил билет, который идет на еще южнее, чем куда я шел. И между мной и им получалось так, что я пришел в Испанию, к примеру, в 12 часов дня. Он в 6 часов вечера только вышел из Марокко. И да, и короче, у нас уже там промежуток такой во времени, плюс он там шел сколько-то на пароме. У нас настолько огромный промежуток, он попал в Испанию поздно-поздно вечером. No. И уже не представлялось возможным ему даже доехать до той точки, где был я, а я был севернее намного. И даже по темноте, короче, вот. И мы уже списались таким образом, что встретимся у Саши, у Александра там, где мы были до этого, он знал, куда ехать и все такое. И мы так и было, что на следующий день он приехал к Саше. С Сашей мы еще поездили по Испании все вместе. Как бы устроили себе хороший выходной. Саша нас покатал там по музеям в разные хорошие, красивые места. Мы проехали по одной из самых красивейших дорог Испании, за что ему огромное спасибо. Там такое удовольствие, там такие серпантины, там все. Потом на море съездили, искупались там. Ну, в общем, как и положено. Расслабон после такого долгого трипа. И оттуда мы разъехались. Андрюша уехал к себе. Ну, он, кстати, вот еще прикол. Он не поехал же домой. Он поехал в Швецию. В Швецию? Да. Ничего да, себе. Он поехал. Не в Швейцарию, в Швецию. В Швецию, на ну, конечно. Ну, хоть у меня с географией плохо по сравнению. Не, ну я просто... Я сам иногда путаю, поэтому лучше переспрошу. А я никогда не путаю Швецию со Швейцарией и Австрию с Австралией. Вот-вот. Ничего да, себе он поехал в Швецию. В Швецию. У него родился племянник в Швеции. О, он здорово. Поехал туда. Вот. И со Швеции он, по-моему, там, может быть, даже, я не знаю, ошибаюсь или нет, но через Финку на Санкт-Петербург и потом домой. То есть он еще такого кругаля влупил, чтобы здоров. Обалдеть, еще кружочек какой, ну. Да, да. Вот тебе и дальняк. На второй год с ума вождения сойти, мотоцикла. С ума сойти, да. Да, да. Вот. Просто чума. Сколько километраж у вас примерно получился? Много. Много. Ну, понятно. Ну, 20, у меня двадцаточка вышла практически. Ну, Андрея, наверное, еще 1006 да, больше, да? Да, да. У него еще чуть больше, конечно. С ума сойти. Ну, весело. Ну, конечно. Ну, вот, кстати, весело. А, вот если сейчас вспоминаешь всю эту поездку, что тебе самое такое хорошее в голову приходит, что какие-то события или что переживали? Позитивчик какой-нибудь. Позитив? Да. Не знаю, ну, его было везде, позитива. И, скажем, здесь, в Европе, был один позитив, там, в Африке был другой позитив. Да вообще все позитивно, у меня вся жизнь позитив. Ну вот, например, если я сейчас в этом году вспомню про Шотландию, у меня, как ни странно, позитив, это когда я пробил колесо в Дёрнес на самом севере. Казалось бы, ё-моё, это же неприятно, а на самом деле это до того классно было, потому что я с этими чуваками, с этими эвакуаторами, ну, пока мы там ехали через эту Шотландию, там пустырь тоже, но ничего нету вокруг. Болтали, трещали, прикалывались. Очень-очень такие дружелюбные, приветливые люди. Потрещали, поболтали, повеселились, поржали. Вот у меня об этом очень такие теплые воспоминания, знаешь. Да, 100%, если бы ты понимаешь, если бы ты остановился в каком-нибудь пабе, познакомился бы с какими-нибудь Да, чуваками, не эвакуаторщиками, это был бы такой же самый позитив. Конечно, общение, оно всегда. Ну вот у меня позитив, это Саша вот этот, который нас принял. Это позитив. Позитив, опять же, когда мы сломались, вот эти люди, которые, ну это же надо было так, люди тоже из ирландцы все, Ирландии, они из Ирландии на юге Франции, но тоже своеобразный позитив. И приняли как родных, понимаешь, и вообще, то есть забота и все такое, да, вот людская, казалось бы. Вот где позитив. Позитив это наши отношения. Отношения, они зависимо от мнимого того, что мутобратство, не мутобратство, ведь те люди, которые нас приняли во Франции, они вообще к мотоциклам никакого не имеют. Это сами люди такие. Вот. То же самое. Тут мото, братство, или я считаю, вообще ни при чем. Люди, это люди, Да, все от я и говорю, люди, индивидуально это от людей везде. зависит. Люди есть такие везде. То же самое и в пустыне, когда нам негде было переночевать, и надвигалась песчаная буря. Они нам сказали, что ой, вы собираетесь ехать сейчас? Да через 1,5 часа будет типа, ну, темно уже все. И ночью будет песчаная буря. Потому как они там под вышкой, там вот вышка стоит такая, я не знаю, на видео видно ли ее было. Вот. Там военные и все. И эти военные сказали, что, о, ребята, не стоит, не стоит в песчаную бурю. Потому что неизвестно, бывает песчаная буря и 2, и 3 дня, а бывает там несколько часов. Что занесет и не найдешь вас потом. Да, и та, и другая может занести так, что потом не выкопаетесь. Вот. Тем более с мотоциклами. Поэтому я спросил, говорю, а можно вот? Ну, сейчас у местных узнаем. И вот местный приходит, говорит, Обалденно. добро пожаловать в мой дом. Я сейчас почищу свой дом, выхлопаю коврики и приходите спите. А мы пойдем, типа, там, к сестре, к семье, в другой дом. Вот при всей грязи, да, все-таки в мире добрых людей больше. Да 100%, ты знаешь. 100%. И у меня вот на самом деле даже вот этот случай, он все-таки такое несгладимое, позитивное впечатление оставил от Мавритании, потому как обычный простой человек, который живет там, потому что ну, он хочет выжить как-то. Вот он живет, занимается вот тем, чем он там занимается. И он на самом деле очень хороший человек. Как-то так. Еще один вопрос, если ты не против. И вот если я сейчас на следующий год соберусь ехать в Дакар, что мне для этого надо? Желание. Тебе для этого надо желание, больше ничего. На этой позитивной ноте, Алексей, мотодальнобой, огромное тебе спасибо за интересный рассказ. На здоровье всегда, пожалуйста. Скоро Новый год. Хочу поздравить слушателей твоего канала, твоего радио с наступающим праздником. Вот, пожелать как можно больше позитива всем. Путешествуйте, друзья, любите мотоциклы. И на этом, наверное, все. Разрешите откланяться. Всем спасибо, Алексей, тебе спасибо. Всем пока, всем добра, увидимся на дорогах.